Глава третья. Снежная буря. Январь 1790 года. Одних спасает грех, губит добро других. Уильям Шекспир. Мера за меру. Форт Вестерн. Пятница, 1 января. В первый час первого утра этого нового десятилетия я храню ребенка. Он мертворожденный и маленький, не больше 5 фунтов, и в этот жестокий мир прибыл на месяц с лишним раньше срока. «Как-то неправильно отправлять его в землю без имени», — говорит Эфраим. «Она отказалась дать ему имя, точно так же, как отказалась назвать отца». Он поворачивает маленький сверток, который держит в левой руке, и накрывает его ладонью правой. «Натан», — объявляет он. «Эфраим», — предупреждаю я, — «мы не имеем права». «А кто узнает?» Эфраим оглядывается, смотрит в темное небо, затянутое облаками. В лес. Потом он снова обращает на меня взгляд своих синих глаз, и в их глубине отражается свет фонаря. «Нельзя отправлять его в землю без имени», — повторяет он. Я слишком устала, чтобы спорить. Руки у меня натерты до крови и покрыты пузырями от копания могилы. Спина болит. Ну хорошо, пусть Натан. Могила уже достаточно глубокая, больше фута в глубину и ширину. Но копать ее было ужасно тяжело. Понадобились и лом, и кирка. Эфраим хотел выкопать ее сам, но я велела ему остаться с семьей роженицы. Он здесь только по счастливой случайности. Когда я уходила вчера вечером, Эфраим собирался в Форт Вестерн, но погода испортилась, так что мы пересекли реку вместе, и он зашел за мной к роженице после того, как навестил Джеймса Уолла. Я ничего не смогла сделать ни для матери, ни для ребенка. Крошечный мальчик появился из тела матери уже мертвым, а она, ужасно напуганная и незамужняя, никого не назвала, оставив имя отца в тайне. Только плакала, потом кричала, потом затряслась. Трястись — это нормально. Большинство матерей после родов не могут перестать дрожать. Но тут все было по-другому. Дрожь шла у нее изнутри и не прекращалась. Она была дикой, безумной, и я ушла только, когда девушка отдала мне крошечное тельце. С ней осталась ее мать. Через несколько мгновений девушка уснула от усталости. Ей всего 18. Закон, по которому я получала лицензию повитухи, вменял мне в обязанности хоронить мертворожденных детей или тех, что умерли при мне. Это требование придумано за тем, чтобы не мучить мать, но взамен переносит это бремя на плечи повитухи. А зимой... Господи, зачем вообще придумано это ужасное время года? Надо разгребать снег, потом долбить замерзшую землю, копать могилу достаточной глубины, чтобы ее не могло разрыть случайно пробегающее мимо дикое животное. Обычно приходится потом еще наваливать сверху камни. В данном случае единственное подходящее место для могилы нашлось под ветвями огромной развесистой сосны. Только там земля более или менее мягкая, чтобы ее можно было копать. Но все равно пришлось нелегко. Уже глубокая ночь. Я поворачиваюсь к мужу, тянусь за свертком у него на руках. Эфраим не сразу отдает мне младенца. Он смотрит на крошечный кулечек из льняной ткани, и я вижу печаль, стоящую в его глазах. «Пора». Эфраим встряхивает головой, отгоняя живущих в его душе призраков, потом осторожно передает мне ребенка. Вместе мы опускаем его в яму, покрываем сперва землей, потом кучей снега, потом сосновыми иглами и, наконец, пирамидой из камней, которую не сможет сдвинуть никакое дикое животное. Потом мой муж опускается на колени у могилы. Губы его шевелятся в безмолвной молитве. От этого зрелища меня почти ослепляет горем. Некоторые воспоминания никогда не угасают. Он смотрит мне в лицо, на слезы, замерзающие у меня на щеках. «Пойдем домой, любимая», — говорит Эфраим. Утром, позволив себе редкое удовольствие, чашку горячего черного кофе, я возвращаюсь в свою рабочую комнату и пересматриваю список родов, которые приняла за последние 12 месяцев. Год, Господень, 1789, принес в Хэллоуэлл 50 новых душ. Из них я приняла 39. Остальных либо принял кто-то еще, либо они родились до того, как я успела прибыть. Как и каждый год, с тех пор, как я начала свой подсчет, большинство детей были девочки. 27 в прошлом году. Я не считаю себя склонной к предрассудкам, но эти цифры меня успокаивают. Все известные мне повитухи говорят, что если несколько лет подряд рождается много мальчиков, значит, надвигается война. Одна из них, старая, озлобленная и овдовевшая, похоронила всех своих детей и, окаменев в своем горе, называла таких мальчиков «пушечное мясо королей». И каждый раз, рожая или принимая мальчика, я вспоминала эти слова. Из моих собственных 9 детей 6 были девочки, и я всегда считала, что это хорошее предзнаменование. Оно позволяет мне надеяться, что войны нашей страны остались в прошлом. 4 за прошлый год в Крюке рождались мертворожденные дети, хотя я присутствовала только на 3 родах. Каждый такой случай — ужасная потеря. И я не спешу, перечитывая записи об этом. Четверг, 25 февраля. Роды. Дочь мистера Джейкоба Чендлера. В 9:00 мистерс Чендлер родила девочку, мертворожденную. Четверг, 10 сентября. Роды. Дочь мистера Пингхэма. Ясно. Меня позвали к жене капитана Пингхэма. Я вышла из дома в 12:00. Дошла пешком. Моя пациентка родила дочь в 9:00. Ребенок был мертворожденный. Я задержалась на всю ночь. Четверг, 17 декабря. Дочь мистера Стоуна. Кларисса Стоун родила мертвую дочь вчера в 12:00. Операцию провел доктор Бенджамин Пейдж. Как мне сообщили, конечности младенца были сильно вывернуты. Этот человек не умеет принимать роды с ягодичным предлежанием. Через 6 после того, как этот идиот дал Грейс Сьюал почти смертельную дозу лауданума, Кларисса Стоун позвала его принимать у нее роды. Результат был ужасный. И да, я понимаю, почему она не хотела меня видеть после той отповеди в лавке Коулмана. Но это не повод звать доктора Пейджа. Кроме меня, в округе еще 4 повитухи. Ему 24 года. 24. Я на 30 его старше, и у меня вдвое больше жизненного опыта. Но молодых матерей этого города сводит с ума мысль о том, что он учился в Гарварде. Настолько, что они вверяют и в его руки жизнь своих нерожденных детей со смертельным исходом. Конечно, не каждые роды, на которые я прихожу, заканчиваются удачно. Вчерашний случай тому свидетельство. Но она потеряла ребенка еще до моего прихода. В том-то и разница между мной и Пейджем. С тяжелым сердцем я опускаю перо на бумагу и записываю жизнь, потерянную вчера. Четверг, 31 декабря. Роды. Сын Рут Эмери. Ясно и очень холодно. Меня позвали к Рут Эмери. Приняла ее сына. мертворожденного. Это был ее первенец. Она очень горюет. Я ушла в полночь. Мистер Баллард проводил меня туда и обратно, потому что дороги почти непроходимы. Я их считаю своими детьми. Я не их мать, конечно, но они все равно мои. И я до сих пор ощущаю тяжесть горя, нависшего над комнатами таких рожениц. Хуже, чем потерять ребенка, было бы только потерять мать. Я благодарю провидение за щедрость. Такого мне еще испытать не довелось. Однако иногда самое трудное в родах — просто попасть на место вовремя. Как всегда, главное для меня препятствие — это река. Неважно, замерзла она или нет, ее часто приходится пересекать, и безопасного способа это сделать нет, будь то на пароме или пешком. Да и погода мешает мне работать, как я считаю, гораздо чаще, чем следует по справедливости. Река и погода вместе взятые причиняют мне не меньше бед, чем моим пациенткам. Этой весной как раз был подобный случай, и я перелистываю страницы дневника назад до нужной записи. Суббота, 6 апреля. Роды. Дочь Эбена Хьюина. Сильный ливень. В первом часу за мной пришел Эбен Хьюин. Мы пересекли реку на его лодке. Это было настоящее море. Мы переплыли без происшествий и отправились к дому мистера Хьюина. Я перебралась через ручей около его дома по плавающим бревнам, тоже благополучно. Но когда мы проезжали мимо дома мистера Хейнса, прямо передо мной дерево вырвало с корнями, напугав мою лошадь так, что она отскочила назад, и это спасло мне жизнь. Мистер Хейнс помог мне перебраться через упавшее дерево. Я поехала дальше и вскоре добралась до очередного ручья. Но мост снесло. Мистер Хьюин взял поводья, пошел вброд и перевел мою лошадь на ту сторону. Приехали целыми и невредимыми. Мистерс Хьюин благополучно родила вечером в 10. В прошлом году двое принятых мною детей были незаконными, но только одна из матерей во время родов назвала отца. Она уже вышла замуж. А вот бедная Сара Уайт по-прежнему не замужем и по-прежнему подвергается поношениям. Воскресенье, 21 июня. Роды. Дочь Сары Уайт. Ясное утро. Вчера на восходе меня вызвали к Саре Уайт, которая рожала, не будучи замужем. Она страдала весь день, но благополучно родила девочку в 9 часу утра сегодня. Я вспоминаю сегодня не только роды. Еще я отыскиваю 3 старые записи, отмеченные чернильным пятном на полях. Соблюдая собственную традицию, я не продолжаю подведение итогов прошлого года, не отдав дань памяти. В этот раз у меня важная и печальная годовщина. Суббота, 26 июня. Сегодня 20 лет со дня смерти моей дочери Трифины. Ей было 4 года. Воскресенье, 4 июля. Сегодня 20 лет со дня смерти моей дочери Дороти. Ей было 2 года. Четверг, 7 июля. Сегодня 20 лет со дня смерти моей дочери Марты. Ей было 8 лет. Из всего, что я перенесла за свои 54 года, эти 3 трагедии оставили самые глубокие раны в моей душе. Неважно, что, похоронив 3 дочерей, я родила еще 2. Потеря ощущается все так же остро и мучительно, как если бы это случилось вчера. Когда они умерли, с ними умерли целые поколения. На мгновение я отхожу от письменного стола и подхожу к деревянному ящику на рабочем столе. Я достаю Библию, которую Эфраим подарил мне в ночь нашей свадьбы столько лет назад. В семейной хронике под нашими именами список, который, как он обещал, мы составим вместе. наше наследие. Черным по белому. Я веду пальцем по списку наших детей. Сайрис Баллард. 11 сентября 1756 года. Люси Баллард. 28 августа 1758 года. Марта Баллард. 7 апреля 1761 года. Умерла 7 июля 1769 года. Джонатан Баллард. 4 марта 1763 года. Трифина Баллард. 26 марта 1765 года. Умерла 26 июня 1769 года. Дороти Баллард. 17 мая 1767 года. Умерла 4 июля 1769 года. Ханна Баллард. 6 августа 1769 года. Дороти Долли Баллард. 20 февраля 1772 года. Эфраим Баллард младший. 30 марта 1778 года. 23 года моей основной работой было растить детей. Я считала эту работу как честью, так и долгом, как радостью, так и испытанием. То, что мне всего 54, а треть своих детей я похоронила, горе, для которого у меня нет слов. Тем ужасным летом я была на 9-м месяце беременна Ханной и в особенно мрачные моменты была убеждена, что от всей этой боли умрем и я сама, и ребенок, которого ношу. Практически каждый день, глядя на Ханну, я думаю о том, что она — чудо. Это больно. Больно каждый год, когда я это делаю. Но забыть было бы еще хуже. Однако теперь, когда дело сделано, я отодвигаю книгу и долго глубоко дышу через нос. Слушаю, как дочери хлопочут на кухне. Вдыхаю запах шкварчащего бекона и жарящейся картошки. Я откладываю дневник и Библию и иду к детям, которые у меня еще остались. Лесопилка Балларда. Воскресенье, 3 января. Наша семья перестала ходить в церковь в июле, когда Айзека Фостера убрали с должности проповедника. Это была единственная доступная нам форма протеста, и я об этом не жалею. Но сидеть дома воскресным утром довольно странно. Правда, это не то чтобы неприятно — сидеть у огня с чашкой теплого чая в руках и читать служебник. «Он явил силу мышцы своей», — шепчу я кончиком правого указательного пальца, ведя вдоль последней строки текста сегодняшней литургии. «Он низложил сильных с престола и вознес смиренных». Я закрываю глаза, молюсь о том, чтобы так оно и было, и закрываю книгу. Только я поставила ее обратно на полку, как в дверь негромко стучат. Ханна выглядывает наружу, потом снова смотрит на меня и говорит: «Мистрис Паркер пришла». «С мужем?» Я не видела Сета с того утра, когда он помогал вырубать Джошуа Бёрджеса изо льда. Он сбежал одним из первых, когда я начала осматривать тело. Ханна качает головой. «Одна». «Ты что, не предложила ей зайти?» «Она хочет поговорить с тобой у калитки». «Она больна?» Ханна пожимает плечами. «По виду не скажешь». «Странно», — думаю я, — и снимаю с крюка шаль. Выходя из дома, продолжаю гадать, откуда вдруг такая скрытность. Мистрес Паркер стоит у садовой калитки, ломая руки. «Эллен!» Я оглядываю ее с головы до ног. «Ты больна?» «В каком-то смысле?» Ветра нет, а снег покрыт тонкой корочкой льда, там, где он днем подтаял, а ночью снова застыл. Когда я иду по двору, из-под моих ботинок слышится неприятный хруст. «Что случилось?» — спрашиваю я. Мне надо одолжить лошадь. Я точно знаю, что у ее мужа в амбаре два прекрасных коня. Зачем? Эллен Паркер — застенчивая женщина. В большой толпе народа она всегда отходит куда-нибудь в сторону, а когда на нее слишком много смотрят, краснеет. Кончик носа у нее сейчас покраснел от холода, но щеки, думаю, розовые от смущения. «Она вернулась», — шепчет Эллен. «Кто?» «Она». Эллен удивленно распахивает глаза и морщит губы, будто ответ должен быть очевиден. «Негритянка. Мне надо ее повидать». «А-а-а». Ее муж Сет упоминал об этом в таверне месяц назад, когда я осматривала Джошуа Бёрджесса, но потом столько всего случилось, что я забыла. «И ты не хочешь, чтобы твой муж об этом знал?» «Сет не одобрит. А если возьму одну из твоих лошадей, у него не будет повода спрашивать, куда я ездила». «А где, по его мнению, ты сейчас?» «Здесь, у тебя. Он видел, что я ушла пешком, пешком и вернусь. Я не обманываю, но почти», — шепчет она. «При иных обстоятельствах я бы отметила, что ложь через умолчание не отличается от любой другой лжи, но у меня нет возражений против того, чтобы одолжить ей лошадь. Возьми Бакета. Он старый, неторопливый, но до места довезет». «Спасибо. Мне всего на несколько часов». «Конечно, но дорога по лесу непростая. Ты уверена, что я ничем не смогу тебе помочь прямо тут?» «Уверена», — говорит она, ничего не поясняя. «Тогда я пошлю младшего Эфраима в сарай». Эллен снова благодарит меня. Я иду за сыном и даю ему указания насчет лошади. Через 10 минут я стою у двери и смотрю, как соседка уезжает. Не по боковой дороге в сторону главной, а на северное пастбище, по тропе, которая идет 3 мили через лес к Горелому холму. 4 раза в год в Хэллоуэлл приезжает негритянка, известная только как лекарка. Она появляется без предупреждения, иногда остается на неделю, а иногда на несколько месяцев. Никто заранее не знает, когда и насколько она приедет. Но о ее прибытии всегда перешептываются, и новости передаются из дома в дом, будто легкая дымка, которая просачивается под дверь. Лекарка — одна из немногих известных мне людей, у кого медицинских знаний больше, чем у меня. Некоторые говорят, что у нее дар целительства. Другие, конечно, например, Сет Паркер, называют ее ведьмой. Очень скучное обвинение, от которого я давно устала. Ведьмовство. Будто нет никакого другого объяснения тому, что женщина хорошо делает свою работу. У лекарки теплый голос с французским акцентом, и она часто называет себя «экушуз», то есть «повитухой», как я. На самом деле она умеет гораздо больше. Лекарка — тайна для многих в Крюке, поэтому ее боятся. Но я еще не видела человека, который не смотрел бы на нее иначе, как озадаченно и в то же время с восхищением. По состоянию на прошлую неделю в Хэллоуэлле проживало 1199 человек. Семей тут 184, и 12 из них черные. Все они свободные, рабов в Хэллоуэлле нет. Высший апелляционный суд штата, по сути, отменил рабство в Массачусетсе 9 лет назад своим решением по делу мамаши Бет. Перепись учитывает всех проживающих в Крюке, кроме лекарки, потому что она попросила местных жителей не говорить переписчикам, что она тут бывает. Лекарка сказала, что не вернется, если о ее присутствии станет известно. А мы охотно храним ее тайну, поскольку многие из нас пользуются ее услугами. Когда из леса больше не слышно фырканья и топанья Бакета, я возвращаюсь в дом и иду в свою рабочую комнату. Я развожу чернила и опускаю в них перо. Воскресенье, 3 января. Ясно. Провела день дома. Миссис Паркер одолжила нашу лошадь, чтобы съездить к негритянке-лекарке. Горелый дом. Среда, 6 января. К хижине я подхожу медленно. Ее построили у подножия горелого холма для лесорубов, и большую часть года она пустует. Весной сюда поднимаются люди из Уинтропа и Питстона, разбивают здесь лагерь и рубят лес, который потом сплавляют по раздувшемуся от паводков ручью Брекетбрук к Хэллоуэллу, где бревна собирают в плоты и отправляют на юг по реке Кеннебек. Но зимой ручей превращается в тоненькую струйку, и лесной лагерь пустеет. Горелый холм — самая высокая точка на 3 округа. Так его назвали в память о пожаре, произошедшем много десятилетий назад. Холм открыт всем ветрам, там очень холодно, а на круглой вершине нет ничего, кроме скал и кустов. Склоны его покрыты пологом старых берез и сахарных кленов. По мере того, как их потихоньку рубят, на их месте вырастают тополя, пихты и ели. Больше всего я люблю тополя. Не просто за светлую в пятнышках кору и за то, что каждую осень их листва окрашивается в невероятное золото, но еще и за то, что все тополя в этом огромном лесу связаны единой корневой системой. Они дают друг другу жизнь и стараются заменить то, что забирают дровосеки. Люди многому могли бы научиться у природы, если бы только стали к ней прислушиваться. Несмотря на всю красоту горелого холма, посреди зимы ездят сюда только по одной причине — чтобы повидать лекарку. Слух о ее приезде разносится по Кеннебеку приглушенным шепотом, но ездят к ней только те, кто стремится сохранить свои секреты. Когда я выезжаю на опушку, из двери хижины выскальзывает молодая семья индейцев-вабанаков. Мужчина и женщина с укутанным в кроличьи шкуры младенцем на руках. Родители завернулись в тяжелые шерстяные одеяла, окрашенные в яркий темно-красный цвет. На них традиционные леггинсы, туники и мокасины из оленей кожи. Женщина принимает ребенка к себе и не поднимает глаз, осторожно переставляя ноги по неутоптанному снегу. А вот мужчина смотрит на меня и сдержанно кивает. Потом он берет младенца и помогает жене взобраться на лошадь. Как только она садится, он снова передает ей ребенка, потом выводит лошадь с опушки, не оглядываясь назад. На свежем снегу глубиной в 2 дюйма, покрывающем опушку, видны только их следы. Я зачарованно наблюдаю, пока красное пятно не исчезает между соснами, и только потом подхожу к хижине. Она не больше моей рабочей комнаты и представляет собой кривоватое прямоугольное строение на небольшом каменном основании. Из трубы идет дым, и я слышу, как внутри кто-то напевает. Мелодичные переливы голоса одновременно чуждого и знакомого. Слезаю с брута и привязываю его к большой крытой телеге, стоящей у хижины. За ней сбоку от хижины видна односкатная пристройка-конюшня, сложенная дровосеками из тесанных бревен. Она стоит возле склона скалы и по ширине рассчитана только на 1 лошадь. В конюшне самый высокий конь, какого я только видела. Не меньше 18 ладоней в холке и такой рыжий, что светится, как огонек в темноте. Брут на него фыркает. Он отвечает тем же. А я качаю головой. «Вам, мужчинам, только бы мериться друг с другом», — говорю я и поворачиваюсь ко второму коню. «И кто же ты такой?» «Если у меня и есть в жизни слабость, то это большие красивые жеребцы». «Его зовут Голиаф», — отвечают мне из хижины. «А ты, Марта Баллард, заходи внутрь. Сефрот». «Сегодня и правда холодно, и я рада приглашению», но в последний момент вспоминаю, что привезла подарок, так что сначала достаю его из сидельной сумки. Это бутылка смородинового сиропа с бренди, завернутая в мягкую льняную тряпицу и перетянутая лентой. Мне сегодня не нужны услуги лекарки. Во всяком случае, не в обычном смысле. Но я не забыла принести плату. «Рада снова повидаться, лекарка», — говорю я, заходя внутрь и сбрасывая дорожный плащ. Я вешаю его на крючок, стряхиваю снег с волос и закрываю дверь, чтобы не пускать внутрь холод, влетевший за мной, как облачко тумана. «Как ты узнала, что это я?» Лекарка насмешливо улыбается, приоткрыв полные губы так, что видны мелкие ровные зубы. «А-а-а!» — догадываюсь я. «Ты узнала мой голос!» «Ты ведь мой узнала бы, Нон?» «Верно. По сторонам от камина две качалки, а между ними невысокий плоский обрубок бревна, на котором стоит фонарь, излучая мягкий золотистый свет. Лекарка примерно на 10 лет младше меня. У нее высокие скулы и длинная изящная шея. На ней зеленое муслиновое платье, волосы подняты наверх и убраны под тюрбан из такой же ткани. На коленях у нее ступка, в руках пестик. Рядом плетеная корзина, плотно закрытая крышкой. Наверняка подношение от вабанаков за оказанные услуги. Лекарка видит, как я смотрю на корзину, и говорит: «У женщины, которую ты видела снаружи, пропало молоко. Ей нечем кормить любеби». Я воспринимаю это как приглашение войти и сесть. Пока я расправляю юбки, она продолжает: «Так бывает. Никто не знает почему. Но любеби еще не отнят от груди, так что они пришли ко мне за помощью. И у них в племени нет никого, кто мог бы выкормить ее ребенка?» «С избытком молока никого». Она смотрит на меня так, будто я должна была бы это знать. «Зима. Многие голодают». «И что ты ей сказала?» Лекарка разминает руку, в которой держала пестик. Пальцы у нее длинные и тонкие, элегантные. Но я вижу, что мизинец на этой руке был сломан и неправильно сросся. В отличие от всех остальных, он не выпрямляется полностью. «Нет ничего лучше материнского молока. Но если кормить ребенка вареными грецкими орехами с кукурузной крупой и водой, то он доживет до весны, когда для него найдется другая пища». Я этого не знала, и так ей и говорю. Она оглядывает меня с головы до ног и отмечает: «Ты не больна?» «Нет». «Тогда рассказывай, зачем пришла?» Я ставлю бутыль сиропа возле фонаря. «На этой неделе Эллен Паркер одалживала у меня лошадь, чтобы съездить к тебе. И тебе интересно, зачем?» «Нет, у меня и так хватает чужих секретов. Зачем мне еще ее?» «И все-таки ты не в гости пришла». Лекарка возвращается взглядом к пестику и ступке. Она обхватывает ладонью скругленную рукоять пестика и принимается катать его против часовой стрелки по стенкам ступки, перетирая в порошок тонкие сухие листья. Пахнет черным перцем и шалфеем. «Почему бы мне не зайти?» «Никто так не делает. Всегда есть причины». «А Хитти?» Лекарка резко поднимает на меня взгляд. Ее темные глаза неподвижны и спокойны, как озеро в полночь. «И даже она», — говорит она, «с тех пор, как связалась с Этом». «Я думала, они женаты». «Только... как это сказать?» Она переплетает пальцы рук и поднимает их. «Обручены?» «Да, хотя это не важно. Никакой закон не признает ни брак, ни обручение между вашим племенем и моим». Лекарка облизывает кончик своего сломанного мизинца и подносит его к порошку в ступке. Она пробует порошок на вкус, мгновенно размышляет закрытыми глазами, Потом коротко кивает, решив, что порошок вышел именно такой, как ей нужно, и ставит ступку на пол рядом с собой. «Но опять-таки ты пришла не о моей дочери разговаривать?» «Нет». «Так рассказывай». «Я многого не понимаю о лекарке. Откуда она приезжает в Хэллоуэлл? Куда уезжает? Как и у кого она училась медицине? Где она выучила английский и как познакомилась с вабанаками? Как она, одинокая женщина, так спокойно путешествует по глухим местам? Но если б я могла задать лекарке всего лишь один вопрос с гарантией получить ответ, я бы спросила ее имя. Как ее зовут? Но об этом спрашивать нельзя, она сразу же меня прогонит. Поэтому я задаю тот вопрос, из-за которого пришла. Что ты знаешь о пижме и вергинском можжевельнике?» Лекарка отвечает без запинки. «Их используют, чтобы не дать ребенку вырасти в лоне. Одна из этих трав вызывает лёгагле». Она кладет ладонь с растопыренными пальцами на низ живота, потом сжимает ладонь в кулак. «А другая — судороги. Но ты ведь это уже знала, Нон?» «Недавно я лечила женщину, Ребекку Фостер, которая принимала их вместе и в довольно больших количествах, судя по всему. Но ребенка не потеряла. Ребенок был нежеланный, плод насилия. Лекарка не то чтобы морщится, но в ее темных бархатистых глазах мелькает тень. Всего на секунду. Просто призрак эмоции, который исчезает так же быстро, как появился. И она снова хочет попробовать лазербе? Нет. Ну или во всяком случае, она не говорила. Да я и не стала бы ей это рекомендовать. Это не я давала ей травы. Хорошо. Вергенский можжевельник — опасная вещь. Убивает женщину не реже, чем помогает. Но не причинит ли можжевельник потом вреда ребенку, раз уж не удалось от него избавиться? Вот что я хочу знать. Ни одну ночь я лежала без сна, боясь, что Ребекке Фостер придется растить не просто нежеланного ребенка, но и инвалида. Не больше, чем матери. Она бя? Я боюсь, что с ней уже никогда не будет все в порядке. Я постукиваю пальцем себе по груди. «Здесь». Потом я переношу палец к виску и снова постукиваю. «И здесь». «Ты боишься, что она причинит вред Лёбебе, когда он появится, или себе?» «Я беспокоюсь о тысяче разных вещей». Лекарка смеется, и ее низкий переливчатый смех заполняет всю хижину. «Тогда ты мало что знаешь о целительстве». Она видит по моему лицу, что меня это задело, но не пытается извиниться. «Ты все сделала, чтобы помочь этой женщине?» «Да». «Заботься только о том, как лечить, когда тебя зовут на помощь. Об остальном переживать бессмысленно». «О!» — говорит лекарка, подняв палец. «Кто-то идет». «Кто?» «Мой следующий пациент». Я поворачиваюсь к двери и прислушиваюсь. Сначала я не слышу ничего, кроме треска сосен на ветру и переклички чижей на их ветках. Но потом, через несколько долгих секунд, начинаю различать равномерный стук копыт лошади, едущей по опушке. «Но кто же дал мадам Фостер лезербе, если не ты?» Я смотрю на плетеную корзину возле нее. «Думаю, в абанаке. Хотя точно не знаю. Она давно с ними дружит». «А, вот почему она не умерла. Что до того, почему от ребенка не удалось избавиться, это надо их спросить. Я еще ни разу не видела, чтобы в абанаке допустили ошибку с лезербе». Лекарка так и сидит в своем кресле, сложив руки на коленях. Она коротко кивает, давая понять, что закончила со мной. «Спасибо», — говорю я, поднимаюсь на ноги. Лекарка улыбается. «За что?» «За то, что напомнила мне, что я не Господь Бог». «Опять этот смех, как вода, текущая по камням». «А ты забыла?» «Нет. Но забыла, что бывают раны, вылечить которые мне никогда не достанет мастерства». У лекарки, как всегда, непроницаемое лицо. Она смотрит, как я иду к двери, накидываю плащ и надеваю перчатки. Мы не подруги, не в привычном смысле слова. Я бы хотела подружиться, но чувствую стену между нами, барьер, который не пробить моему восхищению. Может быть, когда-нибудь я смогу завоевать ее дружбу. В дверь стучат. Лекарка смотрит на меня, но обращается к тому, кто за дверью. «Да!» — говорит она. Я чувствую затылком холодный воздух, ощущаю внезапный взгляд удивленного посетителя. Повернувшись, я вижу в дверях Мэйдевин. «Простите, я...» «Не беспокойся, я уже ухожу», — говорю я ей, а потом, поскольку не хочу, чтобы она смущалась, что обратилась к лекарке, а не ко мне, добавляю. «Как дела у Сэма?» Меня ни капли не удивляет, что Сэм в нее влюбился. Высоких мужчин часто привлекают крошечные девушки. Меня это давно раздражает, но Мэй вообще очаровательна, словно лань, вся в мягких коричневых тонах, темные волосы, веснушки, карие глаза и с гладкой кожей. Голос ее тоже звучит мягко и нежно. «С ним все хорошо, мистерс Баллард», — говорит она. «Спасибо, что вылечили его. Я не знаю, что бы я...» Голос ее срывается от волнения. «Что бы я без него делала?» Я похлопываю Мэй по плечу. «Он тоже тебя любит. Никогда в этом не сомневайся». «Я не могла бы в этом усомниться, даже если бы захотела». «Хорошего дня вам обеим», — говорю я и выхожу из дома. Я слышу, как за моей спиной Мэй представляется и получает обычный ответ. «Можешь звать меня лекаркой». Мэйдевин внутри перешептывается с лекаркой, а вот Сэм стоит у телеги и поглаживает Брута по длинному мягкому носу своей большой ладонью. Судя по его лицу, он вовсе не рад меня видеть. Лесопилка Балларда. Воскресенье, 10 января. Я стою, прислонившись к краю рабочего стола на лесопилке, и смотрю, как мой муж завтракает. Эфраим сидит у печки с жестяной миской на коленях и аккуратно кладет себе в рот огромные куски яичницы и жареной картошки. Бекон давно закончился. Его он съел первым. «Спасибо», — говорит он. «Я чуть собственную ногу не начал грызть». «Там мяса маловато. В следующий раз лучше вспомни про задницу». «До нее я не дотянусь», — говорит он, наклоняется в бок и клацает по воздуху зубами. Я смеюсь. Хорошо быть замужем за человеком, который умеет веселиться. «Хорошо, что ты не засох и не стал занудой», — говорю я ему. «С мужчинами твоего возраста это часто случается». «Мало у кого есть жена, которая выглядит как ты. Есть ради кого?» Я выпрямляюсь и иду к Эфраиму по истертому дощатому полу. Забираю миску, ставлю ее на печь, а потом сажусь ему на колени и обнимаю за шею. «Не ври мне, муж. Мы оба знаем, что я не красотка и никогда ею не была». Несколько мгновений Эфраим молчит, только смотрит на меня так, будто впервые видит мое лицо. Потом издает нечленораздельный звук, то ли бурчание, то ли вздох. Он проводит пальцем по моей переносице, по губам, вверх по скуле, вниз по подбородку. Убирает с моих глаз выбившиеся пряди волос и говорит: «Когда ты была молодая, глаза у тебя были темные, каштановые, как волосы. А знаешь, что Шекспир говорит про глаза цвета каштана?» «Думаю, ничего». «Прекрасный цвет. Твой каштановый был для меня единственным». «По-моему, ты это сейчас выдумал». «Не выдумал. Это из «Как вам это понравится?» «Но я не об этом. Глаза у тебя были темные, а теперь они посветлели. Стали золотые, как желуди». Я фыркаю. «А Шекспир, очевидно, и про желуди что-то сказал. Наверняка из «Укрощения строптивой». Про желуди у него много. Он вообще неплохо разбирался в природе. Но моя любимая строчка тоже из «Как вам это понравится». Хотя, в отличие от Селии, на тебя я наткнулся не под деревом, как желудь палы. Ты была в поле, когда я тебя впервые увидал, и, насколько помню, никаких дубов вокруг не было. Но я веду к тому, что хоть что-то в тебе с возрастом должно было смягчиться. Темперамент остался такой же, как был, и мягче пришлось стать цвету глаз. Теперь они стали еще очаровательнее. Так что, мистерс Баллард, может, вы и не красотка, но зато самая прекрасная женщина, которую я только встречал. Ты предвзят. Я просто горд. Мы уже несколько лет не занимались любовью на лесопилке, но, наслушавшись его сладких слов, я решила, что самое время возродить традицию. Я прижимаюсь поближе, приподняв бедра. И тут мы слышим у двери какой-то звук. Наш гость едва не рассмеялся, но в последний момент сумел удержаться и, откашлявшись, хмыкнул. Барнабас Ламбард, чисто выбритый и одетый в воскресный костюм, стоит, прислонившись к дверному косяку, и ухмылка его больше подходит 12-летнему мальчишке. «Мне очень жаль, что я помешал», — говорит он. «Мне тоже», — бурчит Эфраим себе под нос и осторожно снимает меня с колен, чтобы подняться на ноги. «Это Барнабас Ламбард», — напоминаю я ему. Эфраим щурится. «Ты тот судебный пристав из Васселбора?» «Да». Я рада его видеть и не стесняюсь это показать, так что дарю ему улыбку. Эфраим это отмечает. Не так-то часто я проявляю подобное одобрение и с любопытством оглядывает гостя. «Моя жена говорит, это ты сказал Абади и Вуду, что Бёрджесса убили?» Барнабас смотрит на меня, и на лице у него написано нечто среднее между удивлением и раздражением. «Да, я. Хотя она могла бы меня и предупредить заранее, что он мертв. Для меня это стало шоком. Как уверен, и было задумано». «Ты поэтому приехал?» — спрашиваю я. «Вообще у меня две причины, и это одна из них». Он подходит к нам, протягивает руку Эфраиму и представляется как положено. «Барнабас Ламбард. Рад с вами официально познакомиться, сэр». «Ого!» Я снова его оглядываю. На подбородке свежий порез. Он недавно побрился. Воротник рубашки отглажен. Взгляд, которым обменялись мы с Эфраимом, такой мимолетный, что Барнабас не должен был его заметить. Но замечает. Прищурившись, он по очереди смотрит на нас. «Умный парень». «А с чего вдруг ты вернулся сюда из-за мертвеца?» — спрашивает Эфраим. «Потому что открыто расследование причин его смерти. У судьи Вуда есть вопросы относительно того, при каких обстоятельствах он скончался. И он сообщил суду, что 29-го, когда они соберутся здесь, в Крюке, следует рассмотреть это дело». Он снова поворачивается ко мне. «Я решил, вам интересно будет узнать, что двое других судей проявляют все больше интерес к обвинениям, выдвинутым против мистера Фостера». «Айзеку Фостеру следует нанять адвоката?» «Возможно». «Спасибо за предупреждение». «Ну, раз вы двое помирились», — очень сухо замечает Эфраим и оглядывает юного Барнабаса с новым интересом. «Ты, наверное, полночи ехал, раз так рано добрался. Я вчера приехал, ночевал в таверне». Он тщательно подбирает слова и не боится при этом взглянуть Эфраиму прямо в глаза. «Не хотел, чтобы от меня пахло дорогой». «И почему же это?» Они стоят почти нос к носу, уставившись друг на друга. Эфраим выше ростом, но в выдержке, похоже, этот мальчик ему не уступает. Не отводя взгляда, он снимает шляпу и держит ее перед собой. Улыбается широко и открыто. Ни капли не смущен. «А это как раз вторая причина. Я подумал, может, зайду поздороваюсь с вашей дочерью». Эфраим, конечно, догадался. Я ему рассказывала про первый визит Барнабаса и интерес к нему Долли. Но ни один мужчина по-настоящему не готов к моменту, когда парень придет ухаживать за его дочерью. Эфраим — хороший отец, но когда он отвечает, его голос смахивает на рычание. «Поздороваться и все!» «Я слышал, это хороший способ начать первый разговор». Глаза у Эфраима победно блестят. «Первый? Ты хоть знаешь, как ее зовут, если ты с ней никогда не разговаривал?» «Долли? Уменьшительная от Дороти?» «Во всяком случае, так мне сказали». «Семейное имя, наверное». Он вопросительно смотрит на меня. «В честь моей матери», — отвечаю я. «Она слишком молода для ухаживаний», — говорит Эфраим. «Вообще-то Долли в следующем месяце 18. Всего на 2 месяца меньше, чем было мне, когда Эфраим начал за мной ухаживать. Он знает, что я сейчас про это вспомнила. Конечно, поэтому упрямо отказывается встречаться со мной взглядом». Барнабас опять лукаво улыбается, демонстрируя уверенность без самодовольства. «Этак я могу нечаянно проникнуться теплыми чувствами к этому парнишке. Мало кто из мужчин в состоянии справиться с моим мужем. Ну, я тоже молод, так что это хорошо. Но я ничего не говорил об ухаживании. Я просто сказал, что хотел бы поздороваться». «Но так пока и не объяснил, почему». Он пожимает плечами. «Мне нравится, как она смотрит на меня. Я дважды встретился с ней взглядом, и она не краснела и не хихикала. Ваша дочь, похоже, лишена глупой манерности. По тому немногому, что я видел, она напоминает мне мистерс Баллард. Они обе умные, как и моя мать». Речь хорошая, но так быстро Эфраим не сдастся. Несколько мгновений он стоит напротив Барнабаса. Достаточно долго, чтобы в карих глазах парня появилась капелька неуверенности, и только потом протягивает ему руку. «Эфраим Баллард». «Ладно, раз с этим разобрались, — говорю я, вытирая руки о фартук, — не хочешь ли позавтракать? Думаю, Долли как раз свой завтрак заканчивает». «Я с радостью». Я жду, пока Эфраим и Барнабас отойдут подальше по тропе к дому, и только потом закрываю дверь лесопилки. Перси кричит в своей выгородке. Он недоволен нашим уходом, но я не обращаю на это внимания. Он уже позавтракал, а скоро Эфраим его выпустит полетать. Я иду за мужчинами по тропе. Наблюдаю за тем, как они пробираются между сугробами, сравниваю их походку. Эфраим держится как бык, уверенный и сильный, а Барнабас как олень, молодой и внимательный. Можно многое сказать о мужчине, потому как он ходит, думаю я. Те, что идут передо мной, робостью не отличаются, так что я нагоняю их и стараюсь подготовиться к тому, что нас ждет дальше. Долли стоит у двери. Она прислонилась к косяку точно так же, как в прошлый раз, когда Барнабас Ламбард зашел в калитку. Одна рука на бедре, вся раскраснелась в глазах любопытства. Наверное, видела, как он подъехал, и надеялась, что мы вернемся в дом. Я тычу Эфраима в бок и шепчу: «Ну как? Теперь ты лучше понимаешь моего отца». Он что-то раздраженно бурчит в ответ. Долли разрумянилась, волосы у нее расчесаны и падают на спину темными локонами. Но самое красивое в ней — это глаза, точь-в-точь отцовские. Из-под густых ресниц сквозит такая синева, будто сейчас середина лета. А когда она улыбается Барнабасу, я слышу, как Эфраим скрежещет зубами. Я дергаю его за руку и оттаскиваю назад. «Помни, любимый», — смеюсь я, — «выбирает всегда женщина. Ты сам так сказал». «Ну и дурак я, что вообще об этом упомянул». Долли впускает Барнабаса в дом, а мы идем за ними. Мы оба не вполне готовы видеть, как наша младшая дочь легко поддается чарам Купидона. Лавка доктора Коулмана. Вторник, 12 января. «А ты не зайдешь?» — спрашиваю я. Эфраим качает головой. «Не сегодня. Мне надо перейти реку и узнать насчет заказа на древесину». Кеннебек можно пересечь только двумя способами. На пароме в теплое время года или пешком, когда она замерзает. Местами она шириной в полмили, а глубина такая, что никто еще никогда не касался дна. Но это, наверное, из-за течения. Кеннебек не из тех рек, в которых можно плавать. Все, что на западной стороне, считается Хэллоуэллом, а на восточной — Форт-Вестерн, хотя, по сути, это одна деревня протяженностью в 2 мили, разделенная пополам. Но на каждой стороне свои дома и лавки, свое сообщество. Переходить реку пешком — рискованное занятие. Но я, возможно, предпочитаю именно это. Паром слишком долго. «Береги себя», — говорю я мужу. «Не беспокойся, лед уже толстый. И я всего на час. Когда закончишь, приходи в таверну, выпьем пивка». Эфраим целует меня в лоб, потом сходит с мостков на утоптанную тропу, ведущую на берег, и спускается на лед. С минуту я смотрю, как он идет через реку, ступает, как всегда, уверенно, а потом поворачиваюсь обратно к лавке. У Коулмана сегодня много народа, так что я жду, пока компания лесорубов расплачивается за инструменты, и только потом подхожу к прилавку. «Что вам сегодня понадобится, мистерс Баллард?» — спрашивает он. «Ничего. Разве что у тебя новые книжки есть». Я ставлю свою корзинку на прилавок и откидываю плащ. Мой экземпляр Эмилины лежит поверх 2 дюжин аккуратно сложенных свечей с плоско срезанным низом и подрезанными фитилями. «О, у тебя новая порция!» Правой рукой Коулман вынимает из корзинки свечу, нюхает ее, ковыряет ногтем лепесток лаванды. «Нарядно!» «Если вещь полезна, это не значит, что она не должна быть красивой. Большинство семей в Крюке сами делают себе свечи, но всегда находится какой-нибудь проезжий, домохозяйка или лавочник, которым срочно понадобилась свеча, и первым делом они обращаются к Коулману. Ему нравится удовлетворять покупателей, а мне — выменивать товары. Я захожу в лавку как минимум 2 раза в месяц, проверяю, вдруг он получил новую партию кофе, сахара или шоколада из Бостона. Хотя после того, как река покрылась льдом, шансы на это невелики. Но больше всего я хочу заполучить новую книжку. Я дочитала Эмилину, и мне не терпится погрузиться еще в какую-нибудь историю. Вскоре он переключается со свеч на книгу. «Как? Хорошая?» — спрашивает Коулман, щуря глаз и разглядывая заголовок. «Мне понравилось больше многих других книг. И автор англичанка. Это ты должен одобрить», — подмигиваю я. Это история про женщину, которая живет на задворках светского общества, но при этом отказывается от навязанных ей традиционных ролей, находит свой путь, выбирает свою любовь и в конце оказывается и богатой, и счастливой. То есть это фантазия? Вовсе нет. Тут речь о том, как могло бы быть. Хотя, должна сказать, книга довольно, как это называется, готическая. «Дикие глухие места, таинственные происшествия». Думаю, тебе понравится. «Тогда меняемся, мистерс Баллард», — говорит он, лезет под прилавок и достает потрепанную книжку, у которой отсутствует половина обложки. «Хотя, честно говоря, мой чертов глаз уже начинает мне отказывать. Скоро совсем не смогу читать. Придется нанять парня вести бухгалтерию». Я беру его книгу и открываю титульную страницу. «Замки Этлин и Данбейн. Энн Рэдклифф», — читаю я. «Ты уже читал?» «Как ты там говорила? Готическая?» «Если тебе такое нравится, эта книжка в самый раз. Тут про настоящую средневековую шотландскую междоусобицу. Тогда мне это идеально подойдет». Я засовываю книгу под мышку и начинаю распаковывать свечи. «Еще чего-нибудь, раз зашла?» «Я бы не отказалась от кофе и сахара. Но кукурузная мука и патока тоже сойдут». «Кофе и сахара, увы, нет и не будет, пока река не вскроется. Но могу дать мешок кукурузной муки и пинту патоки. У тебя на счету как раз на это хватит». «Но как?» «Приходил мистер Сьюал, добавил денег на твой счет и еще купил тебе фунт шоколада и полфунта чая. Они запакованы и отложены для тебя». «Иногда мне платят деньгами еще до того, как я уйду из дома пациентки. Иногда потом, едой, скотом или чем-то в обмен. Но часто бывает и так, что благодарный муж что-то добавит к моему счету у Коулмана или приготовит сюрприз, оставленную для меня покупку». «Ох», — говорю я, — «как любезно с его стороны». «А если его послушать, то совсем наоборот. Он сказал, его жена чуть не умерла из-за того лауданума, а ты ее спасла». «Не знаю, что на это сказать, поэтому не говорю ничего». «Знаю, Марта, у тебя было столько проблем, что ты думаешь, у тебя полгорода во врагах. Но хватает и тех, которые не потерпят ни одного плохого слова против тебя. Мистер Сьюал из их числа. И я тоже». Когда я прихожу в таверну Полларда, Сайрес уже там и машет рукой, подзывая меня к столу. «Что ты тут делаешь?» — спрашиваю я. Он двигает ко мне через стол бухгалтерскую книгу, постукивает по строчке, которая показывает, что заказ на пиленный лес доставлен и оплачен. «Чендлер Робинс?» — читаю я имя. «Он что, еще один корабль строит?» Сайрес кивает, показывает мне подробности заказа на 70 досок из белого дуба и 2 сосновых бревна для мачты. «Его жена скоро родит первенца», — говорю я Сайресу, будто это имеет значение, будто ему есть до этого дело. Хотя тут я, наверное, не права. Сайресу куда больше хочется завести семью, чем Джонатану. В этом-то и состоит его главная трагедия. Он хороший, сильный, добрый и умный, но жизнь устроена так, что женщины считают его дурачком, просто потому, что он не может говорить. Они боятся, что это болезнь, что это заразно, какое-то заболевание, которое может передаться детям. Так что девушки нашего города всегда его игнорировали, а он в ответ окружил свое сердце стеной. «Каждая женщина хочет, чтобы мужчина шептал ей в темноте что-то ласковое», — как-то раз сказал мне Эфраим, когда я жаловалась, что Сайресу не найти себе жену. Он не хотел меня уязвить. В его словах была только горечь. И я на всю жизнь их запомнила, потому что он сказал правду. «Ты знал, что Чендлер Робинс — один из тех, кто вытаскивал Джошуа Бёрджеса из-подо льда?» — спрашиваю я. «Не знаю, слышал ли меня Сайрес. Он никак не отреагировал на мой вопрос. Он уставился куда-то мне за спину на кого-то, кто вошел в таверну. Сайрес выпрямился. В глазах светится интерес. И тут я слышу шаги прямо за собой. Я оборачиваюсь и вижу Сару Уайт, которая держит в руках кошелек и улыбается мне. «Здравствуйте, Марта», — говорит она. «Сайрес». Мой сын отвечает ей широкой радостной улыбкой. Кажется, у него даже щеки порозовели. «Я сяду?» Сара указывает на скамейку. «Конечно». Я отодвигаюсь, чтобы дать ей место. Она садится, расправляет юбку и протягивает мне маленький кошелек. «Вот». «Что это?» 6 шиллингов за вашу работу. И еще 12 штраф, который суд назначил. Ровно столько, сколько я вам должна. Папа сказал, что ни цента платить не будет, что это моя ответственность. Так что я подрабатывала у тех, кто соглашался меня взять, и все сама заработала». Штрафы для незамужних матерей — жестокая система, рассчитанная на то, чтобы унижать женщин и тем самым отвращать их от плотских желаний. А еще это худший образец лицемерия, поскольку женщина не может зачать ребенка самостоятельно. А мужчин никакой закон за участие в процессе зачатия не штрафует. Минимальная и максимальная сумма штрафа установлена законом, но все промежуточные варианты отдаются на волю каждого отдельного судьи, так что штраф может доставить неудобства, а может и разорить женщину. Закон этот носит отвратительное название — акт о наказании распутства и содержании незаконных детей и гласит, что каждая женщина, занимающаяся распутством, будет оштрафована за первое нарушение на сумму не менее 6 шиллингов и не более 3 фунтов. Если женщина не в состоянии оплатить штраф, ее помещают на тюремный двор как минимум на 2 суток, но суд может продлить этот срок до 30 дней. В нашем округе такие дела решает Джозеф Норт, и обычно он не отличается милосердием. Но для Сары он назначил минимальный штраф, скорее всего потому, что в тот день я предложила оплатить штраф сама, поскольку у Сары не было ни шиллинга. Чтобы заработать эти деньги, ей понадобилось 6 месяцев. «Сара, я настаиваю. Это мой долг, и я хочу его оплатить». Она кладет кошелек мне на ладонь и заставляет меня сжать его в кулаке. В ее глазах горит огонек, который заставляет меня уступить. Сара гордится тем, что сумела заработать деньги на оплату долга, и я не могу отнять у нее этот повод для гордости. Сайрес это тоже чувствует. Он наклоняется, опираясь локтями на стол. Я знаю, что он хочет ей что-то сказать, что если б он мог, слова полились бы рекой. Вместо этого он поднимает один палец, потом открывает бухгалтерскую книгу и вырывает из нее страницу. Достав из своего письменного прибора перо и чернила, он пишет короткую записку и толкает ее через стол. «Ты хорошая женщина, Сара Уайт». Она берет листок и расстроенно улыбается. «Извини, Сайрес, я не умею читать». Он отводит взгляд, смотрит в стол, кивает устало и смущенно. Он говорит: «Ты хорошая женщина». Это заставляет ее рассмеяться. Вполне возможно, он единственный в крюке так считает. «Не единственный». «Далеко не единственный», — говорю я. Тут мне приходит в голову: «Что ты делаешь в субботу?» «Ничего, насколько я знаю». «Приходи на бал. Он в этот раз у нас на лесопилке. «Мы будем очень рады тебя видеть». Я бросаю вопросительный взгляд на Сайриса, и он радостно кивает. «Даже не знаю». «Всего на вечер». «А ребенок?» «Возьми дочку с собой. Там будет полно желающих ее понянчить, пока ты танцуешь». Я вижу, что она колеблется, поглядывает на дверь, будто хочет сбежать. «Просто подумай об этом, ладно?» Сара с сомнением кивает. «Хорошо. Обещаешь?» Она снова улыбается, на этот раз грустно. «Только ради вас, Марта». Она прощается, но когда она уходит, смотрю я на Сайриса. Он провожает Сару взглядом и смотрит на меня только когда она выходит из таверны. «Ого! И как только я это пропустила?» «Давно?» — спрашиваю я. Он вскидывает руки, будто спрашивая, о чем я. «Давно ты в нее влюблен?» Сайрис сжимает зубы. По телу его пробегает дрожь. Потом он берет записку, сжимает в кулак и идет к пылающему очагу. Бросив записку в пламя, он, не оглядываясь, выходит из таверны. Я с присвистом выдыхаю. «Да, вижу давно». Воздух на улице у таверны ясный, но бриз со стороны реки такой холодный, что обжигает. Я отвязываю Брута от коновязи и подвожу его к корыту, из которого уже пьет Стерлинг. Лед в корыте разбит, но на поверхности воды плавают острые маленькие обломки. «Губы отморозишь», — говорю я коню, почесывая его мощную бочкообразную грудь под кожаным седельным ремнем. «Удивительно, что он тебя не кусает». Эфраим успокаивающим жестом кладет руку мне на плечо, зная, что я подпрыгну при звуке его голоса. «Как ты это делаешь?» «За все годы нашего брака я ни разу не услышала, как он подкрадывается». Он пожимает плечами, берет у меня поводья Брута и осматривает седло и сбрую так, будто они могут вот-вот развалиться. Он не то чтобы не доверяет моим навыкам верховой езды, скорее, не готов пускать меня на коня, у которого не проверил все сам, особенно если характер у этого коня, как у Брута. «Ты опаздываешь. Сказал, что придешь через час, а прошло два. Я принял в форте еще три заказа и поболтал с Джеймсом Уоллом». Я вопросительно приподнимаю бровь. «Ты знала, что он строит вискокорню?» «Что ты такое слышала?» «Он арендовал кусок земли вдоль ручья Фарвелл-Брук. Для сплава недостаточно широкий, но вода холодная, родниковая, и как раз подходит для того, чтобы делать виски. За аренду он платит тем, что зарабатывает у нас». «У нас?» «Ну, тем, что Джонатан, Сайрис и я платим ему за помощь в сплаве досок по реке». «А, это многое объясняет». Теперь уже Эфраим вопросительно смотрит на меня. «Они ведь не доставили последнюю партию, так? Застряли в итоге в реке, и Джеймсу нечем было заплатить, когда пришел срок». «Нет, не совсем так», — говорит Эфраим, потом внимательно смотрит мне в лицо. «Ему всего $10 не хватало, но это только потому, что Норт потребовал выплатить все полностью, весь долг». «И что Джеймс собирается делать?» «Я предложил покрыть разницу. Я чувствую себя отчасти ответственным». Но он отказался. Говорит, не будет больше залезать в долги. Планирует продать лошадь, чтобы расплатиться. «И находиться?» «Да». Говорит, что так расплатится с Нортом и останется еще денег купить какую-нибудь клячу. Я никогда не понимала, чем Джеймсу так нравится эта порода. Но мне грустно думать, что он лишится лошади. И все из-за того, что к неподходящему человеку обратился за займом. «В общем», — говорит Эфраим, пожимая плечами, «именно поэтому я и задержался». «Но в результате ты пропустил кое-что интересное». «И что же?» Я достаю из кармана кошелек и протягиваю ему. «Что это?» «Моя плата за роды Сары Уайт. И штраф. Все 18 шиллингов. Сама принесла». «У нее же, наверное, ушло...» «Несколько месяцев. Это нечестно, Эфраим. Должен быть другой способ». «И?» «Что «и»?» «Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы знать, у тебя всегда есть «и». Эфраим берет меня за талию и подсаживает на Брута. Потом перекидывает ногу через спину Стерлинга и тоже садится в седло. Как раз, когда мы сворачиваем к дому, небо начинает темнеть. «Есть у меня парочка идей», — говорю я, на ходу пытаясь навести порядок в своих мыслях, чтобы все звучало логично. «Слушаю». «Сара не может себе позволить еще раз предстать перед судом. Если она родит еще одного ребенка вне брака, ее ждет тюрьма». «Ты хочешь сказать, что она не собирается менять свое поведение?» «Я хочу сказать, что отец ее ребенка охотно воспользовался ее телом, но уехал из города задолго до того, как плоды его похоти привели ее в суд. Это несправедливо». «Сара сама добровольно пошла с ним в постель. Во всяком случае, она никогда не заявляла иного. Она не то чтобы невинная девица в этом смысле». «Не невинная, но закон никак ее не защищает. Мужчина уехал, и ей никак не получить от него средства на ребенка». «Родители ее не выгнали». «Не выгнали, но и не поддерживают. Ей нужен настоящий способ зарабатывать деньги. Не подработки, шиллинг тут, шиллинг там». «И как же ты собираешься ей помочь?» «Так же, как ты помог мне». Ему требуется несколько секунд, чтобы понять, о чем я. «Ты хочешь научить ее читать?» «Чтобы у нее был хоть какой-то шанс в жизни. Начать надо с этого». Через четверть мили мы сворачиваем в сторону от широкой реки Кеннебек, там, где в нее впадает Милбрук. Дальше Уотер-стрит сужается и практически превращается в скотную тропу. Она проходит через Васселборо и идет вверх по течению Кеннебек вдоль ее берегов, пока не исчезает в 150 милях к северу, как и сама река, упершись в ее исток, озеро Мусхет. «А вторая идея какая?» «Если она не сможет найти работу, возможно, я смогу помочь ей найти мужа». «И у тебя есть конкретный мужчина на примете?» «Есть». «Думаешь, это должен быть Джонатан?» Я ошарашенно открываю рот, собираясь возразить, но Эфраим неправильно меня понимает и перебивает. «Я знаю, тебя беспокоит, что он ни за кем не ухаживает». «Ему 26. Давно пора ухаживать хоть за кем-то». «Такие у тебя запросы для него, хоть кто-то? И ты бы выбрала Сару?» «Сара прекрасно подошла бы любому мужчине, Джонатану или не Джонатану. Но нет, я не про него думала». «А про кого?» «Про Сайриса». Он явно удивлен. «И как тебе такое пришло в голову?» «Тебе бы тоже пришло, если бы ты увидел, как он на нее смотрит. Думаю, он давно без ума от этой девушки». Я рассказала ему про записку, как он бросил ее в пламя и убежал. Некоторое время Эфраим едет молча. «Ему не понравится твое вмешательство, Марта». «Я не собираюсь вмешиваться». Он фыркает. «Я просто создам возможность». «Для кого? Для себя?» «Для Сайриса. Он не может говорить, а Сара не умеет читать». Я улыбаюсь мужу. «Пока не умеет». Пристань Девина. Понедельник, 18 января. Сэм Девин не рад меня видеть. Я это вижу потому, как он сжал губы, как повел плечами, прежде чем перекинуть тюк сена через ограду. Огромный рыже-белый бык с длинными кривыми рогами раздирает тюк, потом зарывается в него всей мордой и жадно ест. Через несколько секунд все сено разметано, а Сэм направляется ко мне, топая ногами. «Я знаю, что вы собираетесь спросить», — говорит он, — «и это не ваше дело». Сэм никогда раньше не был со мной груб за все те годы, что я его знаю, и именно поэтому я ошеломлена до потери дара речи. Он замечает, что его занесло, и ему хватает так-то остановиться. «Я не затем пришла, чтобы тебя о чем-то спрашивать». «Правда?» «Да. Я пришла поздравить тебя со свадьбой и принесла свадебный подарок. Хотя я запоздала на месяц, за что прошу прощения». Он смущен, к щекам приливает краска. «Простите, я решил...» «Что?» «Я решил, вы пришли спросить, зачем Мэй ходила к лекарке». «Это касается меня не больше, чем тебя, зачем туда ходила я». «Мне очень жаль. Я...» «Это было грубо с моей стороны». Сэм смотрит в землю. «Вы всегда были к нам добры, и я не вправе делать такие предположения». «Ты вправе защищать свою жену. Неважно, от каких именно предполагаемых обвинений». Сэм бросает на меня быстрый взгляд, потом снова опускает глаза. «До меня уже доходили слухи. Они быстро расходятся, знаете ли». «Со слухами всегда так. И вы действительно быстро зажили своим домом». Я вижу, что Сэм опять напрягается. Вижу, как сжимается его рот, как он снова готов возражать. «Я привезла Мэй лоскутное одеяло. Каждую зиму запасное делаю». Это риск, но я делаю шаг вперед и кладу руку ему на плечо. Женщина никогда не должна заводить хозяйство без настоящего лоскутного одеяла. Я не добавляю, что в Хэллоуэлле поспешные браки не новость, как и предположения, которые сразу приходят людям в голову. К седлу моему привязан большой тюк. Отвязываю его и вручаю Сэму. Он принимает подарок осторожно, будто ребенка. «Ваш брак — это ваше дело, Сэм. Не позволяй никому говорить вам другое». «Спасибо». «Мать Мэй не захотела делать ей одеяло. Она слишком злится. Наверное, никогда меня не простит». «Простит, конечно». «Вы не знаете ее мать». «Вообще-то знаю. Но, тем не менее, моя собственная мать простила и меня, и Эфраима, хотя мы быстро поселились вместе». Сэм поднимает голову. «Вы не стали ждать?» «Нет», — говорю я. «Эфраим тем же вечером забрал меня к себе». Другой молодой человек мог бы на этом месте покраснеть, начать заикаться или переступать с ноги на ногу. Но Сэм Девин уравновешенный, спокойный и практичный, и он не делает вид, что стесняется желания отправиться в постель с собственной женой. «Я рад, что вы понимаете», — говорит он. «Такое редко бывает». «Ты бы удивился тому, насколько многое я способна понять, Сэм». Я читаю по его глазам, как он думает. Сначала задает себе вопрос, потом быстро находит на него ответ. Наконец, Сэм спрашивает. «Хотите зайти? Я уверен, Мэй будет очень вам рада». «С удовольствием», — говорю я ему и возвращаюсь к своему коню. Брут привязан к коновязи, пьет из корыта и жует сено из стоящего рядом с ним тюка. Я достаю из сумки бутылку. «У меня еще один подарок, но это только для Мэй». Дом маленький и аккуратный, и спроектирован с умом, чтобы по мере роста семьи его можно было достраивать. От Уотер-стрит дом отстоит ярдов на 50, но окна его выходят на пристань и на реку. Сэму Девину повезло арендовать один из последних свободных участков на реке, поэтому он может получать доход из грузов, идущих по реке, и с 80 акров сельскохозяйственной земли. Если он совсем справится, его молодой семье будет обеспечена благополучная жизнь. Передняя комната теплая, чистая, пахнет в ней свежим деревом и свежеиспеченным хлебом. Мэй сидит у огня в кресле-качалке. На коленях — вязание, а на маленьком столике слева от нее — чашка чая. Сначала она удивляется при виде меня, но потом улыбается, и в уголках ее красивых губ появляются две идеальные круглые ямочки. «Мистерс Баллард», — говорит она, — «пожалуйста, входите». Сэм поднимает сверток. «Марта принесла нам подарок к свадьбе». «Как любезно! Наш первый!» — говорит Мэй и собирается подняться на ноги, но не успевает выпрямиться, как сразу плюхается обратно. У нее явно кружится голова. Тогда-то я и замечаю ведро у ее ног. Мэг хватает его и нагибается над ним. Ее рвет. «Ох, простите!» Она давится и ее снова рвет. «Простите, я...» Вместо продолжения фразы я слышу бульканье и плеск. Я тут же подбегаю к ней, опускаюсь на колени и убираю волосы с потного лба. Поднеся к нему ладонь и убедившись, что жара нет, я ставлю на столик принесенную бутылку и инстинктивно начинаю раздавать указания. «Сэм, принеси холодную влажную тряпку». Он возвращается меньше, чем через 30 секунд. Я прижимаю ткань ко лбу Мэй. «Откинься назад. Положи голову на спинку кресла. Дыши через нос». Она слушается. Я обтираю ей лоб и щеки прохладной тряпкой. «Ты больна?» — спрашиваю я. «В каком-то смысле?» Одного взгляда на Сэма достаточно, чтобы подтвердить мои подозрения. Он медленно закрывает глаза. Вздыхает. Кивает. «Мэй беременна». Это меня злит. Не потому, что ребенок явно зачат вне брака, так в Хэллоуэлле довольно часто случается, а потому что сплетникам будет чему порадоваться. Я-то надеялась заглушить этот слух. «Большой срок?» — спрашиваю я. «Я 2 цикла пропустила». А женаты они только месяц. Слезы текут у нее по щекам, и я их утираю. А потом, когда я уверена, что она не отпрянет, беру ее лицо в ладони. «Мэй, ни один ребенок не может быть зачат без воли Господа. Если ты беременна, это значит, что тебя коснулось провидение, и ты никогда не услышишь от меня ни одного дурного слова о ребенке, которого ты носишь. И я не позволю никому так о нем высказываться в моем присутствии. Понимаешь?» Мэй кивает и продолжает плакать. Не могу решить, она боится, стыдится или ей просто плохо. Материнство — это не только вынашивание детей. Это я тоже усвоила за долгие годы работы повитухой. Если в процессе родов каждая женщина и становится новичком, то в процессе беременности она превращается в ребенка. Она испугана, уязвима, больна, обессилена. Она очень хрупка. Беременная женщина беспомощна в большинстве смыслов этого слова. Эмоции ее нестабильны. Тело ей не подчиняется. Поскольку рядом с Мэй Дэвин сейчас нет ее матери, я глажу ее по голове, велю ей дышать, обещаю, что скоро в животе у нее все успокоится. Так оно и происходит. Волна отступает, и мы остаемся в той хрупкой нервной атмосфере, какая бывает после признания. Я не встречаюсь глазами с Мэй, не смотрю на Сэма. Вместо этого я перевожу взгляд на трещащий в камине огонь и предлагаю им то, чем редко делюсь — секреты наших соседей. Каждый год я принимаю детей, рожденных в этом городе вне уз брака. Вы знаете, у кого? Почти все в Хэллоуэлле знают. Люди приходят в суд, просто чтобы услышать, как я буду называть эти имена. В прошлом году 2, в позапрошлом пятеро. Чего вы не знаете, так это того, сколько принятых мною детей, зачатые вне брака. 4 из 10. Это называют ранними родами, преждевременными. При этом ни один из таких детей не страдает недостатком веса. Наши пуританские предки убеждали нас, что любовью редко занимаются вне супружеской постели. Но я знаю лучше многих, что все наоборот. По крайней мере, в первый раз это редко случается в той самой постели. Я с удивлением замечаю, что Сэм теперь тоже плачет. Он выглядит так, будто хотел бы выхватить Мэй из моих рук и убежать с ней далеко-далеко. Слова могут быть подарком, но и молчание тоже. Так что следующий мой дар молодой семье — именно молчание. Я прислоняюсь щекой к мягким темным волосам Мэй и позволяю тишине накрыть нас, словно осенними листьями. На ноги я не поднимаюсь, пока потребность в тишине не утихает. «Я тебе кое-что принесла», — говорю я Мэй. Беру бутылку и протягиваю ей. Это сироп из листьев голубики, клюквы, зеленого чая и мяты. Он успокаивает раздражение мочевыводящего тракта. Они часто встречаются у молодых жен в результате перенапряжения. Я гадала, может ли что-то заставить Сэма Дэвина покраснеть. И теперь я знаю, что именно. Щеки его пылают. По ложке утром и вечером со стаканом воды. Мэй проводит ногтем по пробке. «Спасибо». «Теперь открой свой второй подарок». Сэм протягивает Мэй сверток, и она разрывает бумагу. Одеяло большое, достаточно большое, чтобы укрыть их обоих, и сделано из обрезков ткани, которые я собирала и хранила годами именно для этой цели. Каждый год я делаю запасное одеяло. Понемногу шью его украдкой по вечерам у огня, когда заканчиваю остальную работу. И каждый год выбираю один и тот же узор. Он называется «Свадебные кольца». Переплетенные кольца на светлом фоне с однотонным бордюром. Каждый год бывают свадьбы, когда требуется такое одеяло. Иногда это свадьба поспешная, иногда по всем правилам нашего городка. Но каждый раз молодая жена оказывается в новом доме и не знает, как сделать его своим. И решением служит эта простая вещь. Спать надо всем. А если ты спишь под теплым лоскутным одеялом, сделанным с любовью, то это уже помогает превращать дом в родной. И снова слезы, на этот раз счастливые. Не знаю, как вас благодарить. Мэй закрывает глаза ладонями. Никак не надо. Я не хочу еще больше заставлять молодую пару переживать, так что прощаюсь с ними, потом добавляю. Мэй, с тобой повезло, Сэм. Не суди себя слишком строго. Они с Мэй обмениваются взглядом, который я не могу расшифровать, и ответная улыбка тает у него на губах. Лесопилка Балларда. Суббота, 23 января. Барнабас Ламбард играет на скрипке. Не могу объяснить, почему меня это удивляет, но удивляет. Наверное, он просто казался мне более серьезным. Обычно приставы музыкантами не бывают. Но те же руки, которые сшибли Джеймса Уолла и повалили на землю, ловко управляются со смычком и струнами. Он стоит на большом пне в углу лесопилки и наяривает бойкую версию «Радости солдата». «Мне всегда нравилась эта песня», — говорит Эфраим, подталкивая меня бедром. Весь последний час он выступал в роли хозяина, бродил по лесопилке и приветствовал прибывающих. Это старая шотландская баллада, которую волынщики и скрипачи играли, пока солдаты пили виски перед боем. «Будем надеяться, что сегодня обойдется без боя», — говорю я. Взгляд мой уходит туда, где Сайрес кружит Долли в танце. Я не забыла, что случилось на прошлом балу. Эфраим пожимает плечами. Ты же знаешь, как оно бывает. К концу вечера в ход частенько идут кулаки. После того, как молодежь несколько часов прикладывалась к этому гадкому сидру. Такое бывает только когда один парень считает, что другой, больше положенного, танцевал с красивой девушкой. В таком случае я бы ставила на Барнабаса. Я видела его кулаки в деле. Пока что Долли танцевала только с братьями. Ему еще не с чего ревновать. В воздухе стоит облако тонких, похожих на порошок опилок. Его взбили, кружась и танцуя, двигаясь в такт песни, ноги 60 парней и девушек. Чудесный хаос. На лесопилке пахнет пылью и древесным дымом, радостью и потом, виски и яблочным сидром. А еще спариванием. Не собственно сексом. Это совсем другая вещь, хотя никто из присутствующих здесь родителей не глуп настолько, чтобы считать, что подобного не может случиться. А поиском пары, ритуалом, общим для всех видов, флиртом, позерством, выбором, танцами, случайным поцелуем, украденным в темноте вдали от бдительных взглядов. Это древний запах, как запах земли и спелого плода. Как запах человечества на самом его глубоком изначальном уровне. «Мир должен быть населен людьми», — удачно заметил Бенедикт, «в много шума из ничего. Уже за одну эту фразу я предпочитаю эту пьесу Шекспира всем другим, а остальная часть его монолога о добродетелях Беатрисы только подкрепляет мое мнение. Так что неудивительно, что на лесопилке 15 родителей. Они стоят у стен или сидят наверху, попивая сидр, эль или виски, и внимательно следя за детьми внизу. После пятой песни Барнабас устает, и танцоры делают перерыв. Они наливают себе выпить и подходят к столу, чтобы чего-нибудь съесть. Джон Коуэн, молодой подмастерье кузнеца, пробирается сквозь толпу и протягивает руку за скрипкой. Он сегодня вечером пришел с Кэтрин Поллард и танцевал с ней, начиная с первой песни. Я перевожу взгляд на Эбигейл, которая с интересом наблюдает за ними. У нее более утонченные вкусы, чем у большинства собравшихся, и она держит в руках кружку подогретого вина. Эбигейл приглядывает сегодня не только за Джоном Коуэном, но и за Мозесом. Он не явился на бал рука об руку с Ханной, поскольку бал у нас, но весь вечер от нее не отходит. «Нелегко, правда?» — спрашиваю я, поднимаясь на второй этаж, где стоит, прислонившись к перилам, Эбигейл. «Что?» «Приглядывать за двумя сразу». «На то Господь и дал мне два глаза», — говорит она с ухмылкой. «Вот тебя мне жалко». «Почему?» «У тебя тут четверо взрослых детей, а глаз, чтобы за ними приглядывать, вдвое меньше». «Эфраим тоже тут». «Ну, он-то, как обычно, смотрит только на тебя». Эбигейл не ошибается. Я чувствую тепло взгляда мужа, расхаживающего по лесопилке. А когда перевожу на него взгляд, он сразу приветствует меня улыбкой. На другом конце комнаты Барнабас что-то шепчет Джону Коуэну. Тот похож на музыканта не больше, чем я на пирата, но залезает на пень, с удивительной нежностью опускает смычок на струны и начинает играть. Мелодия, вылетающая из-под его смычка, такая же чудесная, как та, которую Барнабас доиграл несколько минут назад, хотя и помедленнее темпом. Всего через несколько нот я узнаю «Виски на завтрак». Отец как-то сказал мне, что эта песня про тех, кто не спал всю ночь и в буквальном смысле успевал выпить виски до завтрака. И, судя по решительному взгляду Барнабаса, я вижу, что он не просто так попросил ее сыграть. Он разминает пальцы, обходя помещение по краю, и двигаясь в сторону Долли. Она сияет, когда видит его. И вот приглашение. Барнабас кланяется и протягивает ей руку. Долли делает реверанс и принимает ее. А потом они исчезают в толпе танцующих. Ее рука обнимает его за шею. Его рука у нее на талии. «Умный мальчик», — думаю я. Понаблюдав с минуту за тем, как они танцуют, я отхожу от Эбигейл и возвращаюсь на первый этаж. Встаю у широких двойных дверей, надеясь, что сквозняк поможет мне остыть. Когда Эфраим подкрадывается ко мне и целует пониже уха, я вздрагиваю, а он смеется, и я прижимаюсь к нему. «А ведь много времени прошло», — говорю я. «С каких пор?» «С тех пор, как у нас последний раз были танцы». «Хм». Он прижимает подбородок к моему виску. «Наверное, это было, когда за Люси ухаживал тот парень, Таун». «Тот парень, да. Его зовут Аарон Таун. Но мой муж так и не простил того парня Тауна за то, что его дочь забеременела до брака. Он женился на ней задолго до родов, конечно. Они были влюблены друг в друга. Но Эфраим отличается несгибаемой старомодностью в таких вещах. «Не берите то, что вам не принадлежит», — множество раз наставлял он наших сыновей. Мне не хватает духу сказать ему, что его наставления как минимум в одном случае были напрасны, как я подозреваю. «Могло быть и поскорее, если б твои сыновья собрались за кем-нибудь поухаживать». «А, они теперь мои». «Я считаю, справедливость требует винить друг друга по очереди». В кружащейся толпе углядеть кого-то конкретного сложно, но, наконец, я нахожу Джонатана, который в танце слегка покачивает головой, а рядом рыжеватые волосы Салли Пирс. Сегодня она их распустила, и они блестят в свете ламп. Как обычно, Салли смотрит на Джонатана до смешного влюбленным взглядом. Ну, Салли хоть уговорила его разок с ней потанцевать. Щеки у нее круглые, улыбка сияющая. Салли правда очаровательная девушка. Высокая, но не слишком, с пышным бюстом. И я замечаю, что платье у нее скроено, чтобы подчеркнуть именно это, а не ее талию. «Это не первый танец», — говорит мне Эфраим. «Третий? Ты невнимательна». «Я не Салли высматривала». «А кого?» «Сару Уайт». Эфраим кладет руки мне на бедра и разворачивает к себе. «Ты же вроде не собиралась вмешиваться». «Я просто создаю возможности. Вот и все». Он широко и слегка насмешливо улыбается, показывая, что не злится на меня. «Да я не говорю, что это плохая идея». «Это решило бы сразу две проблемы. Она была бы в безопасности, и о ней позаботились бы. А у Сайриса, наконец, появилась бы своя семья». «А как же любовь?» спрашивает Эфраим. «Думаю, он уже влюблен. А ей, конечно, может потребоваться больше времени. Но любовь между людьми может вырасти постепенно. Я не раз видела, как такое случается. Это нам повезло», добавляю я. «У нас она случилась как взрыв». «И у Люси», говорит он мне, и я вижу, что это признание его задевает. «И теперь у Ханны. И у Доли тоже. Они там на танцплощадке почти ослеплены любовью. Она от них идет, как пар от кастрюли. Ты хочешь для Сары чего-то меньшего?» «Это лучше, чем растить ребенка в одиночку. Я просто хочу, чтобы она осознала такую возможность». «Думаешь, если ее силой толкать в этом направлении, то получится?» «Я не собираюсь никого никуда толкать. Я просто...» «Просто что?» «Я хочу посмотреть, что может возникнуть между ними, если дать этой идее шанс на развитие». «Если эта идея твоя, то ничего не получится. Она должна принадлежать ей». Я понимающе киваю. «Потому что выбирает женщина». «И учти, что она, возможно, уже выбрала». «Мужчину, который сделал ей ребенка и оставил? Она явно выбрала неправильно». «Неважно, правильно или неправильно. Сары сегодня здесь нет. Как минимум, этот выбор она сделала». Эфраим целует меня в нос, похлопывает ниже поясницы и идет наверх к остальным отцам. «Ну что ж», — думаю я, — «может, ей просто нужен еще один шанс?» Песня заканчивается. Танцоры переводят дух, но тут Джон Коэн начинает свою третью песню «Рил святой Анны», и смех звучит громче музыки. В центре круга танцуют друг напротив друга Сайрес и юный Эфраим, оба с невидимыми партнершами. К концу первого куплета оба начинают хлопать в ладоши и топать ногами, а к концу второго у них появляются настоящие партнерши из толпы. У меня уже урчит в животе, так что я направляюсь к столу с едой посмотреть, как с этим быть. Эбигейл Поллард привезла по случаю бала жареную на вертеле говядину, аж половину туши. Другие семьи тоже не остались в стороне. Каждый принес свои фирменные блюда. Из мясного есть еще курятина в пиве, филе оленины, фаршированное яблоками, и свиные ребрышки. Куча жареных овощей — морковь, картофель, репа и свекла. Целый круг сыра, сейчас уже изуродованный жадными пальцами, отрывавшими от него куски. Хлеб, варенье, печенье, пирожные, пироги, как фруктовые, так и мясные. Жареные орехи, сушеные фрукты и, конечно, десятки кувшинов с сидром, элем, медом и виски. Я уже выбираю, что взять из сладкого, как вдруг к столу подходит Сэм Девин. «И что здесь делает женатый человек вроде тебя?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами, разглядывая блюдо с яблочными пирогами и решая, какой выглядит аппетитнее. Потом выбирает пирог и откусывает большой кусок. «Мэй любит музыку», — говорит он, стараясь, чтобы изо рта не падали крошки. Я видела, как они зашли. Мэй почти весь вечер просидела наверху в компании других замужних женщин, глядя на то, как танцуют внизу. Вид у нее усталый и бледноватый, но в то же время и счастливый. Похоже, больше никто не в курсе ее беременности. «Ей лучше?» — спрашиваю я. «Когда как?» Я киваю на стол. «Хлеб ей поможет. И сыр. Еще вон те сухие фрукты попробуйте. Острое и соленое не советую. Пусть ест пока пресную пищу. И уверена, через месяц ей станет лучше». «Спасибо, мистерс Баллард. Так и сделаем». Я выбираю пирог с ревенем. Их тоже пекла Эбигейл на сливочном масле, и нежная слоистая корочка сразу начинает крошиться мне на подбородок. Я жду, что Сэм соберет тарелку для Мэй. Но вместо этого он отходит со своим пирогом туда, где у стены стоит Джонатан, передыхая после очередного танца. Парни стоят, прислонившись спинами к кипе сложенных досок. Руки скрещены на груди, головы склонены. Они разговаривают. У обоих озабоченные лица. Этим вечером такое кажется неуместным. Джонатан наклоняется к уху Сэма, что-то негромко говорит. Сэм сплевывает. Джонатан сжимает кулак. Они явно злятся, но не друг на друга. Джонатан что-то говорит. Тон у него окончательный и бесповоротный. Потом Сэм кивает. Как будто они договорились. Через мгновение они переключают внимание на танец, оглядывая толпу. Джонатан по очереди присматривает то за Мозесом и Ханной, то за Барнабасом и Долли. Он ни слова мне не сказал про новых ухажеров, но явно обратил на них внимание. Это такой теплый и заботливый жест, что, к собственному удивлению, Я чувствую, как на глазах у меня выступают слезы. Годами я то гордилась этим своим сыном, то беспокоилась за него. Мне отчаянно хочется, чтобы он был хорошим человеком, как его отец. При этом я до ужаса хорошо понимаю, что нельзя сделать ребенка тем, чем он не является. Но раз он так бдительно присматривает за сестрами, это заставляет меня думать, что еще не все потеряно. Я отворачиваюсь ровно в тот момент, когда Джон Коэн начинает еще одну ритмичную песню. Кто-то хлопает меня по плечу. Обернувшись, я вижу, что это Сайрес. Темные курчавые волосы взлохмачены, светло-карие глаза сияют. Он широко и радостно улыбается мне. Потом кланяется и протягивает мне руку. «Вот так думаешь, что твое сердце разобьется от того, как страдает твой ребенок, от того, что его воспринимают как ущербного. Думаешь, что если бы ты что-то сделала по-другому, лучше о нем заботилась, с ним бы такое ни за что не произошло. А потом, холодным январским вечером, он зовет тебя танцевать, и ты понимаешь, что ты, возможно, просто дура». Что какой бы жизнью он ни жил, все равно не той, которую ты воображала много лет назад, когда он рос у тебя в лоне, и когда ты клала руку на живот, он прижимался к ней. Твой сын безупречен. Я отвечаю ему улыбкой, делаю реверанс, подаю ему руку, позволяю моему мальчику вывести меня на танцплощадку. «Мне так жаль», — говорю я ему. Сайрес вопросительно поднимает бровь. «Что она не пришла?» Он пожимает плечами, будто хочет сказать, мол, ничего особенного. Он и не надеялся, что придет. Но я вижу тень разочарования в его глазах. А как раз перед тем, как мы начинаем танцевать, я поднимаю голову и вижу Эфраима у перил второго этажа. Ему больно. Я ясно это вижу. Он хочет для Сайреса такого же счастья, какое нашел для себя. А потом мелодия звучит громче, пол вибрирует от ритма, и меня уносит танцем. Мост через Милбрук. Вторник, 26 января. Эту парочку я замечаю, только подойдя к ним вплотную. И даже тогда был шанс пройти. Такой укромный уголок они выбрали. Мужчина и женщина слились в страстном объятии. Склонив друг другу головы, часто дышат, ласкают друг друга руками. Потом я узнаю Салли Пирс по рыжеватым волосам. А еще чуть позже и Джонатана. Он поставил телегу на обочине под прикрытием трех высоких сосен. Парочка прислонилась к ней, не замечая моего присутствия. Одна рука Джонатана под юбкой у Салли, другую он запустил к ней в волосы. Я смотрю на них в изумлении. Поражает меня не столько то, чем они занимаются, я сама когда-то была молода, сколько где. Их же может увидеть любой, кто идет через мост, если приглядиться. Хотя, возможно, они выбирали место с расчетом. В двух милях от крюка. Уединенно, незаметно. Никого в лесу, кроме них. Ну, или им так казалось. А теперь мне нужно либо объявить о своем присутствии, либо идти дальше, сделав вид, что ничего не видела. Лучше бы выбрать второе, мудрее. В конце концов, и Джонатан, и Салли уже взрослые. Но я не забыла ее обвинения против Фостеров. Позор и проблемы, которые она принесла моим друзьям. Проигнорировать увиденное, по-моему, было бы худшим видом лицемерия, и я решаю, что щадить чувства Салли я не обязана. «Можете не обращать на меня внимания», — говорю я, как только чувствую, что в состоянии контролировать свой тон. И даже тогда требуется несколько секунд на то, чтобы мои слова проникли в их возбужденное сознание. Джонатан и Салли отпрыгивают друг от друга, будто их молнией ударило. При виде меня Девушку охватывает сначала потрясение, а потом страх. Лицо ее морщится, светло-карие глаза распахиваются все шире и шире. Она вот-вот заплачет. Мне достаточно будет сказать всего одно слово. Чувствуя это, Джонатан закрывает собой Салли, пока она приводит свою одежду в порядок. Выражение его лица можно описать только как ярость. И в ярости он не потому, что попался, а потому, что попался матери. Такие вот отношения у нас установились в последние несколько лет. Я знаю, почему так вышло, но меня все равно это задевает. Сыновей иметь приятно потому, что они просто обожают своих матерей, а потом вдруг внезапно перестают. Они осознают: «Я не такой, как ты, мы разные». И вот твой мальчик, когда-то маленький и милый, начинает долгий трудный процесс отделения, пока, наконец, не разрывает шов, соединяющий его с матерью. Но на месте шва остаются дыры. «Салли заходила к нам помочь Ханне с лоскутным одеялом», — говорит Джонатан, прокашлявшись. «Я просто провожал ее домой». «А, вот оно что». Он не пытается объяснить, как они заехали под дерево и что делали, прислонившись к телеге. Воцаряется долгое неловкое молчание. «Возможно, тогда тебе стоит проводить Салли до дома». Тут я намеренно смотрю ей прямо в глаза, чтобы не расстроить ее отца. Джонатан помогает девушке залезть в телегу, потом идет к месту возницы, бросая мне взгляд, полный явной враждебности. «Салли», — произношу я и киваю ей на прощание. Девушка не в силах встретиться со мной взглядом, и непонятно, что пылает ярче — ее волосы или щеки. Сдавленным, едва слышным голосом она отвечает: «Мистерс Паллард». Джонатан садится рядом с ней и берет поводья. «Джонатан?» Он поднимает голову, и я впервые вижу тень мальчика, которым он когда-то был. Милого, но хитрого. Точно так он когда-то выглядел, когда я его заставала за тасканием конфет из коробки. Это всего лишь проблеск, но он меня утешает. Напоминает, что хотя Джонатан взрослый человек, все равно он мой мальчик. Никакому разорванному шву этого не изменить. Поговорим об этом позже. «Ты собираешься жениться на Салли Пирс?» Джонатан удивленно вздрагивает. Он не ожидал, что я подстерегу его в амбаре. Но я уже давно усвоила, что этому моему сыну нельзя дать возможность увильнуть от столкновения. Единственный способ до него достучаться — это застать его врасплох. «Нет», — твердо отвечает он. «Я не из тех, кто женится. Ни на ней и ни на ком. Брак — это дети, а дети означают ответственность. Мне моя жизнь нравится такой, какая она есть». «Тогда лучше оставь ее в покое. Ты прекрасно знаешь, откуда дети берутся». «Да мы так просто развлекались», — говорит он. «Я не дура, Джонатан Баллард». «А я никогда и не считал тебя дурой». Он ведет Стерлинга в стойло, потом убирает седло на стойку. На меня он не смотрит. Я впервые замечаю на его лице капельку смущения. «А я тебя. Поэтому я удивлена, что ты так бездумно себя ведешь с этой девушкой. Именно с ней. Как ты мог?» «Мы просто...» «Не смей мне говорить, что вы просто развлекались. Я видела ее лицо, и она явно рассчитывает на гораздо большее, чем просто развлечение». Таверна Полларда. Пятница, 29 января. Гражданский суд прибыл в Хэллоуэлл, чтобы определить, выдвигать ли обвинение против Джозефа Норта. Это специальное заседание, о котором судья Вуд объявил в прошлом месяце в Васселборо. И эти судьи впервые заседают в нашем городке. Мы снова собрались в таверне Полларда, но на этот раз На Норте нет ни мантии, ни парика. Абадия Вуд уже приехал, а с ним и его коллеги, судьи Джеймс Паркер и Джон Хаббард. В качестве судебного пристава их сопровождает Барнабас Ламбард. Таверна плотно набита людьми, все места заняты. Соседи и друзья пришли посмотреть, как против одного из местных выдвигают серьезные обвинения. Для Ребекки так только хуже, конечно. Знакомые лица, шепоток и осуждение. Одно дело давать показания Васселбора перед незнакомыми людьми, а совсем другое — перед теми, с кем обмениваешься молоком и яйцами. Воздух искрится от напряжения. Я чувствую взгляды соседей, и они, похоже, ждут очередного зрелища. Еще одной вспышки с моей стороны. Половины в прошлый раз не было в суде, и они не видели, как меня обвинили в неуважении к суду. Любопытство этих зевак меня злит. Мы приехали в таверну час назад. Эфраим посмотрел на небо и нахмурился. «Надвигается непогода», — сказал он. Я проследила за его взглядом и увидела, что с Атлантического океана на востоке катятся темные сердитые тучи. «Хуже обычного?» «Да», — он размял пальцы левой руки. «Я это в костях чувствую». «Скоро?» «Через пару часов, если нам повезет». На самом деле снежная буря налетела даже быстрее, чем предсказывал Эфраим. Ветер усилился, а небеса разверзлись как раз, когда прибыли судьи. И теперь хлопья мокрого снега бьются в окна. Под дверь пробирается сквозняк, кружа вокруг наших ног. Я плотнее укутываю лодыжки юбкой. Эймос Поллард разжег камин до ревущего пламени, но прогнать ползучий холод, который пригнал к нам буран, это не особенно помогает. Эфраим опускает руку мне на плечо. Джонатан и Сайрес выбрали места в дальнем ряду, подальше от любопытных взглядов. Не знаю, нас они пришли поддержать или явились из любопытства, но оба настояли на том, чтобы прийти. Норт сидит сбоку, а Генри Сьюал, как обычно, спереди, исполняет свои обязанности секретаря. Они с Джозефом Нортом не встречаются взглядами. Мы с Ребеккой в переднем ряду, мужья наши по бокам от нас. Когда Абадия Вуд стучит своим молотком, она практически подпрыгивает от неожиданности. Эти судебные заседания ее измотали, думаю я. Ребекка надеялась, что обвинения выдвинут Васселбора, а рассматривать их будут судьи в Паунеллбора. Надеялась, что ей не придется излагать все подробности пережитых ею испытаний перед нашими снедаемыми любопытством соседями. Но Абадия Вуд положил конец этим надеждам. А потом судьи приняли совместное решение перенести слушание в наш городок. Хотя я подозреваю, что причина этого решения не только Джозеф Норт, но и Джошуа Бёрджес. «Это специальное заседание суда рассматривает только два вопроса, и никаких других дел касаться не будет», — объявляет Абадия Вуд. «Если вы ждете решения по какому-то делу, ранее установленная дата судебного заседания остается в силе». Похоже, ни судье Паркеру, ни судье Хаббарду не особенно нравится в крюке, а Хаббард еще и поглядывает все время в окно на приближающиеся темные тучи. Наверняка им придется снять на эту ночь комнаты в таверне. По такой погоде обратно в Васселборо ехать нельзя. «Суд рассмотрит сегодня два дела. Обвинение в изнасиловании, выдвинутое против полковника Норта, и расследование смерти Джошуа Бёрджеса, также обвиняемого по первому делу. Поскольку эти дела связаны, мы решили заслушать их вместе». Краем глаза я вижу, как напрягся Айзек Фостер. Эфраим сжимает мне руку. «Я прошу отложить слушание», — говорит Норт, выходя вперед. поскольку у меня не было времени на то, чтобы найти подходящего адвоката». Судья Джеймс Паркер, немолодой мужчина с седеющими темными волосами и нависшими веками, подается вперед. «Отказано. У вас был месяц. И в любом случае это слушание не суд. Сегодня не принимается решение о виновности или невиновности. Мы собрались здесь по представлению суда низшей инстанции». Он раздраженно бросает взгляд на судью Вуда. «Чтобы определить, выдвигать ли обвинение?» Джон Хаббард откашливается, поправляет воротник. Он похож на сову в зарослях плюща. Парик у него встрепан и сидит слегка криво. «Перейдем к первому вопросу. Смерти Джошуа Бёрджесса», — говорит он. «Несколько недель назад нам стало известно, что тело покойного хранится в этом городе, потому что его невозможно похоронить до того, как земля оттает. По прибытии мы осмотрели тело, но хотим допросить тех, кто осмотрел его первыми, Марту Баллард, повитуху, и доктора Бенджамина Пейджа. Прошу вас выйти вперед». Я делаю, как велено, держась прямо и сложив руки у талии. На доктора Пейджа, который становится рядом со мной, я не смотрю. «Кто осматривал тело первым?» — спрашивает Хаббард. Я поднимаю руку. «Я, ваша честь». Он смотрит в свои записи. «И вы заявили, что причина смерти — убийство путем повешения?» «Да». «Как вы пришли к такому выводу?» Я стараюсь описывать факты, а не ощущения. Все повреждения на шее капитана Бёрджесса соответствуют повешению. Чистый перелом и заметные потертости от веревки. Но повреждения на остальном его теле соответствовали побоям. Много ссадин и синяков, а также сломанные кости. «А вы когда-нибудь видели повешение?» — спрашивает он. Я чувствую в его тоне снисходительность, и мне это не нравится. «Да». Одно слово, без всяких пояснений, но я надеюсь, что уверенность в этом слове показывает, я знаю, о чем говорю. «Понятно. А вы нашли на нем веревку?» «Нет». «И вам не показалось это странным?» «Нет. Это только подкрепило мою уверенность в том, что его убили. Если бы Бёрджесс повесился, то его бы нашли не в реке, а висящим на дереве, и веревка была бы на месте». Хаббард что-то записывает в своем журнале. «Благодарю вас, мистерс Баллард». Он поднимает голову. «Доктор Пейдж?» «Да». «Пожалуйста, объясните свою исходную оценку». «Во время учебы на медицинском факультете Гарварда я не раз производил вскрытие людей, найденных мертвыми в гавани. Вода может очень сильно повредить человеческое тело. А поскольку на покойном не было веревки, я счел, что повреждения, скорее всего, были нанесены после смерти». «Вы смогли установить, сколько времени Бёрджесс был мертв до того, как попал в реку?» «Я предположил смерть при утоплении, сэр». «А в легких была вода?» «Я не производил вскрытие этого человека, так что он мог быть уже мертв к тому моменту, как попал в реку?» «В тот момент я так не думал». Хаббард смотрит на меня. «Мистерс Баллард?» «Да». «Как по-вашему, долго он был мертв к тому моменту, как попал в воду?» «Скорее всего, пару минут», — говорю я. «Почему?» «Синяки. У него были десятки синяков, и все свежие. В основном розовые и вспухшие, некоторые лиловые. Но не было ни одного зелено-коричневого, какими бывают заживающие синяки». Говорю я суду, потом осторожно добавляю. Я 3 десятилетия лечу людей, и за все это время ни разу не видела, чтобы у мертвеца возникали синяки. Кровь после смерти стекает вниз, ваша честь. Она не притекает к поверхности кожи. Он смотрит на Пейджа, приподнимает бровь. «Это верно, доктор?» «Да, но...» «Вы когда-нибудь видели повешение, доктор Пейдж?» «Я не раз выполнял вскрытия таких. Я вас спрашиваю не о том, видели ли вы повешенного, а о том, видели ли вы, как человека вешают. Видели?» «Нет». «Спасибо. Можете оба сесть. Разрешите, ваша честь?» Пейдж делает шаг вперед. «Да». «Вы попросили меня пояснить мою исходную оценку, но я хотел бы сообщить суду, что она с тех пор изменилась». «И почему же это?» — спрашивает Хаббард. «Во время первоначального осмотра от меня скрыли относящуюся к делу информацию». «Объясните». «Мне стало известно, что за несколько часов до того, как тело жертвы было найдено, он участвовал в ожесточенной стычке. Если бы я это знал, то учел бы это в своей оценке». Меня иногда изумляет то, как мне удается сохранять неподвижность, когда мое сердце отчаянно колотится. Да как Пейдж смеет? Теперь вопросы начал задавать Джеймс Паркер. «Вы знаете, с кем Бёрджесс дрался той ночью?» Пейдж задирает подбородок, осмеливается бросить на меня взгляд искоса. «Да, знаю. Он дрался со старшим сыном мистерс Баллард, Сайресом». Гул голосов такой, будто кто-то заворошил улей. Однако эти судьи не так быстро теряют контроль за залом, как Норт. И Вуд немедленно наводит порядок 3 резкими ударами судейского молотка. Реагируя на этот сигнал, доктор Пейдж возвращается на свое место. Я смотрю, как он идет через зал и усаживается за длинный стол рядом с красивой молодой женщиной. Одна из тех девушек, которые в любом возрасте будут похожи на ребенка. Маленькая, тоненькая, с тонкими костями, хотя она, как недавно сказал мне Сэмюэл Коулман, беременна на большом сроке. Миссис Пейдж кладет руку на свой раздувшийся живот и смотрит на мужа так, будто он только-только спустился с горы Олимп. «Миссис Баллард?» Я выпрямляюсь и поворачиваюсь к судьям. «Вы раньше знали об этой стычке?» «Когда осматривала тело, не знала, ваша честь. Я узнала об этом позже, в тот же день». «От кого?» Я откашливаюсь. «От членов моей семьи». «И была ли эта информация изложена в форме признания?» спрашивает он. «Нет, ничего подобного. Мои дочери тем вечером ходили на бал со своими братьями. Бёрджесс там тоже был. И когда он пытался силой принудить мою старшую дочь потанцевать с ним, Сайрес его остановил. В этом помещении сейчас как минимум 10 человек, которые видели их стычку и могут подтвердить эти факты. Все они видели, как Бёрджесс ушел с танцев живым и здоровым, а Сайрес за ним не пошел. Но я не думаю, что это как-то относится к расследованию». «Это ваше профессиональное мнение или личное?» спрашивает судья. «И то, и другое». «А после танцев куда пошел ваш сын?» «Он проводил сестер домой и пошел спать». «Кто-нибудь может подтвердить, где он находился посреди ночи?» «Вот же кривая злая жаба», думаю я. «Он был в постели, когда меня позвали на роды, в 2 часа ночи», отвечаю я, стараясь говорить не слишком ядовито. Абадия Вуд смотрит на свой экземпляр судебных протоколов Генри Сьюалла. Он спрашивает. «Когда вы впервые давали показания о причине смерти Бёрджесса, вы сообщили эту информацию?» «Нет». «Почему?» «Ваш сын его избил». «Это законом не запрещено», — говорю я. Он защищал сестру от непрошенных домогательств человека, которого к тому времени уже обвинили в изнасиловании. И потом Бёрджес после их стычки ушел живым. Это видели многие. Человек, тело которого я осматривала в таверне, был в таком состоянии, что вообще бы не смог ходить. Что бы с ним ни случилось, это случилось уже после бала. «Ваш сын сейчас в зале суда». Я чувствую присутствие Сайреса раньше, чем вижу его. Он подошел и встал у меня за спиной. «Да». «Сообщите суду ваше полное имя, пожалуйста», — говорит Абадия Вуд. Сайрес не отвечает. Тянется долгая мучительная пауза. «Он не может говорить, ваша честь», — объясняю я. Судьи озадаченно переглядываются. «Вообще не может». «Сайрес немой». Прилив смущения на лице сына почти невыносимо видеть. Он сжимает зубы, потом заставляет себя расслабиться. «И глухой тоже. Он понимает наши вопросы?» Каждое слово моего ответа пропитано ядом. «Он не глухой. Он понимает все ваши вопросы и может ответить жестами или письменно. Сайрес грамотный». Судья Паркер, похоже, заинтригован таким поворотом событий больше всех остальных, кто сидит сейчас на судейской скамье. Он подается вперед, упираясь локтями в стол. «У вас была стычка с Джошуа Бёрджесом в ночь перед его смертью?» — спрашивает он. Сайрес кивает. «Вы его убили?» Он качает головой, явно отрицая обвинение. «Вы действительно умеете читать и писать?» Кивает. «Нам понадобятся от вас собственноручные письменные показания, предпочтительно к концу сегодняшнего дня, с изложением вашей версии событий в связи со стычкой с Джошуа Бёрджесом. Вы готовы их предоставить?» Снова кивает. Судьи сдвигаются поближе и начинают негромкое обсуждение, склонив друг другу головы и постукивая пальцами по бумагам. Через несколько мгновений Хаббард выпрямляется и говорит. «Мистерс Баллард, я делаю шаг ближе к столу. Настоящим вы отводитесь как свидетельница в любом качестве относительно расследования убийства Джошуа Бёрджеса. Пожалуйста, займите свое место». Как только я села на скамью рядом с Эфраимом, Хаббард продолжил. «Однако суд принял решение, что требуется дальнейшее расследование. В настоящий момент никакая официальная причина смерти объявляться не будет. Но мы рассмотрим обвинение, выдвинутое против мистера Айзека Фостера, мужа истицы». Он смотрит на лежащие перед ним документы. «Некая Салли Перс ранее заявляла, что слышала, как мистерс Фостер признается в том, что ее муж убил Джошуа Бёрджеса. Сначала выслушаем ее». Я не осознавала, что Салли тоже тут. Когда ее вызывают, она выходит вперед, сопровождаемая отцом, и смотрит куда угодно, только не на меня. На Салли до сих пор дорожный плащ. Она туго стянула его на груди, будто ее успокаивает его тяжесть и тепло. «Мисс Пирс?» «Да». Хотя Салли смотрит на Хаббарда, глаза у нее расфокусированы. «Пожалуйста, расскажите нам, что, как вы слышали, сказала мистерс Фостер?» Салли откашливается, но голос у нее все равно дрожит. «Она разговаривала с мистерс Баллард, которая пришла рассказать ей, что Джошуа Бёрджес мертв. И я слышала, как она сказала, Айзек его убил. Прямо так и сказала. Я не хотела никому создавать беспокойство, но я должна говорить правду, так мой отец говорит». Тут она смотрит в пол, и следующие ее слова я еле слышу. Он говорит, я должна это сделать. Мистерс Баллард, я снова встаю. Вы были там в тот день? Вы именно это слышали? Я была там и сообщила Ребекке новости. Я решила, что ей лучше узнать обо всем от близкого человека. Но поскольку Салли подслушивала за дверью разговор, который ее не касался, она услышала только половину того, что Ребекка мне сказала. «А что было во второй половине?» Она сказала, «Я надеюсь, что Айзек его убил, и разве можно ее винить?» Я смотрю на Эфраима и слабо улыбаюсь. «Я в такой ситуации не ожидала бы от своего мужа меньшего». «Мисс Пирс?» У нее начинают трястись руки. «Сэр?» «Возможно ли, что вы расслышали только часть сказанного, мистерс Фостер?» Уильям Пирс кладет руку на плечи Салли. И как в первый раз, когда они приходили в суд, я вижу, как он двумя пальцами зажимает ей мышцу между плечом и шеей. «Я сказала суду именно то, что слышала». Тут она морщится. «Сэр!» Салли чувствует тяжесть моего взгляда, и когда я снова начинаю говорить, она отводит глаза. «Я уверена, что мисс Пирс — образец добродетели и никогда никого не ввела бы в заблуждение намеренно. Но я также по-прежнему глубоко убеждена, что она неверно расслышала наш разговор. Я беру Ребекку за дрожащую руку и пожимаю ее, стараясь успокоить. Судьи с минуту тихо разговаривают. Потом Хаббард заявляет. Переходим к следующему вопросу. Айзек Фостер вскакивает на ноги. Делает большой шаг в сторону стола, за которым сидят судьи. Вы что, не спросите мою жену о том, что она сказала? И не позволите мне выступить в свою защиту? Абадия Вуд откашливается. «В протоколе уже сказано, что вы отвергли обвинение. Мы не сочли, что нужно что-то прояснять, поскольку вы очень, пылко высказались в Вассалборо». Гнев Айзека утихает, но лишь ненадолго. «Тогда я жду, что вы дадите и моей жене шанс защититься». «Хорошо, мистерс Фостер», говорит Вуд. «Пожалуйста, проясните суду, что именно вы сказали мистерс Баллард в тот день». Ребекка встает. «Все было точно, как рассказала Марта. Я ей сказала, что надеюсь, что это мой муж убил Джошуа Бёрджесса, что мне не жаль слышать, что он мертв, и я не жалею о том, что сказала». Тут она бросает уничтожающий взгляд на Салли. «Потому что это правда». Судья Джеймс Паркер наклоняется, выдвигая вперед свой огромный орлиный нос. «Спасибо, мистерс Фостер. Секретарь запишет ваши показания, а мы перейдем к следующему вопросу. Расскажите, пожалуйста, суду, что произошло вечером 10 августа». «Я вижу, что Ребекка напугана, как не была напугана в Вассалборо. Она словно съежилась, стала выглядеть меньше, чем на самом деле. Она выходит на открытую площадку перед столом. «Мой муж уехал в Бостон, а я была дома одна с нашими двумя сыновьями. Приближалась полночь, но я не спала, а читала. И тут кто-то заколотил в дверь». «И вы добровольно открыли?» — спрашивает Паркер. «Нет». «А вы не забыли запереть дверь перед тем, как приготовиться ко сну?» «Нет», — говорит она, и я чувствую нотку язвительности в ее голосе. «Хотя большинство местных жителей об этом и не думает. Крюк — безопасное место. Во всяком случае, мне так говорили. Но я не здешняя и привыкла запирать на ночь двери, даже когда мой муж дома. Я как раз стояла перед дверью, когда они ее выбили». «Вы пострадали?» «Ушибла щеку и разбила губу. Дверь ударила меня вот сюда. Она приложила ладонь к щеке, туда, где у нее в августе были ужасные синяки. Удивительно, что удар не переломал ей половину костей лица. «Так я и упала», — Абадия Вуд спрашивает. «Вы хотите сказать, что этот Джозеф Норт вошел в ваш дом тем вечером?» «Да. И еще Джошуа Бёрджесс. То, что он мертв, не значит, что я о нем забыла». Вуд кивает. «Продолжайте, пожалуйста». Вся таверна слушает, затаив дыхание, а Ребекка рассказывает дальше. Ворвавшись в дом, те двое поспорили о том, что стоит ли шуметь и стоит ли вообще делать ей больно. В конечном счете, Бёрджесс помог ей встать, потому что сама она это сделать была не в состоянии. Перед глазами у Ребекки плавали черные пятна, сил сдвинуться с места у нее не было. Они охотно ее отнесли прямо в спальню. Ребекка наполовину ослепла, ее тошнило, у нее кружилась голова от удара, и она с трудом понимала вопросы, которыми они ее бомбардировали. «Когда твой муж вернется? Прекрати шуметь, ты же не хочешь разбудить детей, правда? Где фонарь?» Ребекка постаралась им объяснить, что Айзека дома нет, и еще несколько недель не будет, им лучше уйти, пусть позже придут. Она не понимала, что происходит, почему они стаскивают с нее туфли, почему снимают чулки. Конечно, она не хотела будить детей, с чего бы. Ей понадобилось 2 часа, чтобы их уложить. Фонарь? Есть ли у нее фонарь? Она не помнила. Голова у нее гудела, перед глазами все плыло. Слушать ее мучительно, чувствовать, как у нее встает комок в горле, видеть, как она вытирает нос рукавом блузки. Ненавижу этих судей за то, что они заставляют ее делать такие вещи. Но она не отступает. Она ничего не скрывает и продолжает свой рассказ. Ребекка начала отбиваться, только когда они бросили ее на кровать. Лежать было гораздо больнее, чем стоять. Только когда они раздели ее до рубашки, она начала понимать, что происходит. А к тому времени было уже слишком поздно. Голос Ребекки становится тише, по мере того, как она приближается к концу своей ужасной истории. «Первым за меня взялся Джошуа Бёрджесс», — говорит она. До того момента Бёрджесс вел себя сдержанно, держался позади, когда Норт тащил ее в спальню, тихо наблюдал со стороны, пока Норт ее раздевал. Это он раздвинул ей ноги, а Норт придерживал ее, распростертую на кровати, пока Бёрджесс медленно, методично снимал одежду. Ботинки, шерстяные носки. Потом он оторвал кружевную оборку ее рубашки, чтобы завязать себе волосы. Что дальше было с ее рубашкой, Ребекка не помнит. Но когда он на нее залез, рубашки уже не было. «Я в жизни еще не видела, чтобы в зале суда было так тихо». Свидетельство Ребекки вызывает ужас. Она ни о чем не умалчивает. Она не думает о скромности, не пытается уберечь свою репутацию. Она решила потрясти и шокировать соседей, которые так рвались поприсутствовать на ее публичном унижении. Хочет наказать их за любопытство. И мне кажется, Айзек впервые услышал ее рассказ целиком, потому что то его трясет от гнева, то он плачет, не скрывая слез. «Мне было больно!» У Ребекки, наконец, срывается голос. «Мне хочется броситься к Ребекке, обнять ее и прижать к себе, как прижимаю своих дочерей, когда они болеют или им больно. Мне хочется защитить ее от этой ужасной необходимости выворачивать себя наизнанку». Ребекка выбирает точку на стене за Абадией Вудом и утыкается в нее взглядом. Голос ее становится монотонным, из него исчезают все потрясения, вся боль. Дальше она рассказывает так, будто говорит с нами из другой комнаты, из другой страны. Бёрджесс свое дело сделал быстро. Крякнул что-то в подушку возле ее головы и скатился с нее. А вот Норт хотел ее наказать. Покорности ему было мало. когда слепящая боль у нее в голове утихла, когда она перестала биться в постели, перестала умолять их уйти и замолчала, он занялся делом. Он постарался лишить ее присутствия духа, так что под конец ей хотелось сбежать из собственного тела. Предательница, шлюха, любительница индейцев и Иезавель, искусительница, развратница. Во всем этом и не только в этом он ее обвинял. Ребекка поднимает дрожащую руку и кладет на левую грудь. «Он меня хлестнул сюда», — говорит она, — «снова и снова. В результате Бёрджесу пришлось держать меня коленями, чтобы я лежала неподвижно. Вскоре я вообще ничего больше не чувствовала, кроме того, как он хлещет меня по груди. И при этом повторяет: «Любительница индейцев!» Я не могла кричать». Выдохнула она, заливаясь слезами. «А вдруг бы я разбудила мальчиков? Вдруг они бы прибежали в слезах? Что бы я им сказала? Что бы эти люди сделали с моими детками?» Потом Норт ее насиловал, а Бёрджесс прижимал ее руки к кровати, чтобы она не могла царапаться или драться. Когда он, наконец, утомился, уже была глубокая ночь. «Ни слова об этом мужу и вообще никому, поняла?» — произнес Норт, натягивая брюки усталыми движениями хорошо поработавшего человека. «Она это заслужила», — сказал он, «потому что привела в город индейцев после того, как ополчение столько сил потратило, чтобы отогнать их подальше в глушь. У них не осталось выбора, надо было ее проучить», — так сказал ей Норт, утирая со лба пот. Они оставили Ребекку одну, голую, в слезах, на испачканных простынях. Она лежала не в силах пошевелиться и слушала, как они топают по коридору к двери и смеются, передразнивают то, как она просила их перестать. На один мучительный момент они остановились под лестницей, и сердце у Ребекки лихорадочно забилось в груди. Она испугалась, что они пойдут искать ее детей, но не пошли. Трое судей долго сидят и смотрят на нее, не зная, как отреагировать на ее обвинение. Наконец Джон Хаббард произносит: «А вы кому-нибудь рассказали? В тот день или в следующий?» Когда Ребекка, наконец, открывает глаза, они похожи на два огромных озера горя. «Кому бы я рассказала? Моя жалоба поступила бы к судье Норту». «И при этом у вас есть свидетель?» «Да, Марта Баллард». Хаббард снова вызывает меня. «Похоже, вы очень деятельная женщина, мистерс Баллард. Как так вышло, что вы свидетельница по всем этим вопросам?» «Они относятся к моим профессиональным обязанностям. Я не ищу таких ситуаций специально, ваша честь». «Хорошо. Расскажите нам, что вы знаете относительно заявлений мистерс Фостер?» И я снова, как и в Вассалборо в прошлом месяце, рассказываю суду, в каком именно состоянии обнаружила Ребекку. Рассказываю им про ее травмы, показываю свой дневник и сделанные мною записи, а также рассказываю о своих последующих столкновениях с судьей Нортом. «Спасибо за показания, мистерс Баллард», — говорит Паркер. «Теперь выслушаем подзащитного, мистер Норт». Он делает шаг вперед. «Признаете ли вы себя виновным по этому обвинению?» «Невиновен. Я ничего не сделал этой женщине. У нее нет доказательств. Нет свидетелей преступления, которое, как она утверждает, произошло. Только подруга, которая видела ее гораздо позже. Прошу вас снять все обвинения. Их вообще не следовало выдвигать». «Стоит отметить, — говорит судья Паркер, — что у предлагаемого преступления был свидетель, но он теперь мертв. Этот факт суд считает как любопытным, так и довольно удобным для вас». «Меня что, теперь и в убийстве обвиняют?» — шипит Норт сквозь зубы. «Это просто наблюдение, господин Норт. И я напоминаю вам, что мы планируем производить расследование по всем направлениям, как относительно смерти мистера Бёрджесса, так и относительно этого дела, поскольку они взаимосвязаны. Паркер смотрит на Генри Сьюала. Внесите в протокол заявление мистера Норта о невиновности. Моя жена может подтвердить, что я был дома с ней в тот вечер, когда, предположительно, имели место эти события, продолжает Норт. Вассалбора. Лидия выглядела просто изможденной, но теперь у нее совершенно больной вид. Бледная, тонкие губы плотно сжаты. Два пальца все время массируют левый висок. «Он был дома», — говорит она. «Я попросил бы вас учесть мою репутацию в этом городе», — говорит Норт судьям. «В сравнении с репутацией мистерс Фостер и ее мужа. Эти обвинения — просто мелкая месть. Способ задеть меня за то, что я уволил ее мужа с должности пастора. Он подал на город в суд за невыплаченное жалование. Какие еще нужны доказательства их двуличия?» Я смотрю на то, как Лидия оседает на спинку сиденья, и гадаю, часто ли она в последнее время бодрствует после восьми, и насколько легко Норту вылезти из постели так, чтобы жена не заметила. Так они и продолжают, слово за слово, все меньше о том, что случилось с Ребеккой, и все больше о ее муже и человеке, которого обвиняют в насилии над ней. Как будто Айзек имеет какое-то отношение к тому, что случилось с Ребеккой в августе. Как будто его стремление получить всю сумму, оговоренную в его контракте, как-то касается нынешней ситуации. «Вы хотите еще что-то добавить по существу обвинений, мистер Норт?» Наконец прерывает его Вуд. «Нет. Тогда сядьте на место, пожалуйста. Суд удалится ненадолго, чтобы принять решение». Он ударяет молотком, потом они с Паркером и Хаббардом уходят в кладовку, чтобы все обсудить. Я сижу с Ребеккой, держу ее за руку. Мы смотрим на зевак, которые бродят по таверне и подливают себе выпить. Некоторые выходят в туалет, и каждый раз, когда они открывают дверь, в комнату влетает порыв холодного воздуха. Другие разминают ноги. Через некоторое время, минут, наверное, через 10 или 15, судьи возвращаются в таверну и поворачиваются к Ребекке Фостер. Джон Хаббард стучит молотком. «Гражданский суд решил, что обвинения против Джозефа Норта будут выдвинуты», — объявляет он. Джеймс Паркер добавляет. «Однако суд чувствует себя обязанным отметить, что не существует свидетелей, которые видели бы, собственно, нападение на мистерс Фостер. А без такого свидетеля было бы неправомерно судить этого человека по обвинению в тяжком преступлении, за которое полагается смертная казнь. Поэтому суд решил выдвинуть обвинение в попытке изнасилования». Таверна взрывается шумом. Люди вскакивают на ноги. Кто-то облегченно аплодирует, кто-то раздражается гневными криками. Но я не в силах смотреть на Ребекку. Не могу второй раз видеть, как разбивают ей сердце. Так что вместо этого я смотрю на Эфраима и вижу, как все мои чувства отражаются в его глазах. Что бы ни случилось на будущем суде, Джозеф Норт не отправится на виселицу за то, что сделал с Ребеккой. Абадия Вуд стучит судейским молотком по столу, чтобы прекратить вспышку волнения, вызванную этой новостью. «Мы еще не закончили. Наше решение состоит в том, чтобы это дело рассмотрел высший апелляционный суд через 3 месяца. Обвиняемый до тех пор будет содержаться на тюремном дворе Форт Вестерн. Полковник Норт, пожалуйста, выйдите вперед и подтвердите, что вы поняли обвинение, условия вашего заключения в Форт Вестерн и то, что вы явитесь на суд». Вуд оглядывает помещение. «Полковник, Лидия Норт сидит на своем месте, но мужа с ней нет. Его вообще нет в таверне. Я сижу в своей рабочей комнате, раскрыв на столе дневник, и пишу. А с востока, с Атлантики, катятся штормовые тучи. Зародившийся в океане монстр толкает ветер и снег на берег и дальше вглубь материка. Шторм нарастает, пока, наконец, стена белизны не накрывает все, что попадается ей на пути. Мы уже дома, и вокруг суетятся домашние. Ханна и Долли готовят ужин, а мужчины, включая Барнабаса, таскают с улицы охапки дров, чтобы подготовиться к надвигающейся снежной буре. Они закрывают ставни и разжигают огонь, наваливая рядом камни-грелки, которые можно потом завернуть и взять с собой в постель. Эфраим настоял на том, чтобы Барнабас оставался ночевать у нас, а не ехал 4 часа до Васалбора. Очевидно, не у меня одной возникла симпатия к этому парню. У очага стоит шахматная доска, и в промежутках между делом Сайрис и Барнабас подходят сделать ход. Они ведут это сражение уже несколько часов. И я никогда еще не видела, чтобы Сайрис проиграл. Но что-то мне говорит, что Барнабаса Ламбарда надо принимать всерьез. Ханна и Долли, конечно, их игнорируют. Им уже доводилось видеть, как мужчины петушатся друг перед другом. Заканчивая запись, я в силах вонзаю перо в бумагу. Полковник Норт сбежал из суда, и его не смогли найти. Лесопилка Балларда. Суббота, 30 января. Я просыпаюсь от того, что меня трясут за плечо. Легонько. Шепот. Теплое дыхание мне в ухо. Спала я плохо, слишком сильно ощущала, как ветер просачивается сквозь щели, как резко холодает, как падает снег, укрывая все вокруг не одеялом, но погребальным саваном. «Иди посмотри», — говорит Эфраим, и я чувствую, как он берет меня за руку. Он поднимает меня на ноги, подходит ближе, когда я слегка теряю равновесие, водит руками по моей тонкой рубашке, запускает пальцы мне в волосы, поглаживает спину и ягодицы, смеется, потом наклоняется и берет с постели одеяло. Накидывает его мне на плечи, а я стою возле постели, слегка покачиваясь, и гадаю, зачем он меня разбудил. Эфраим ведет меня по полутемному дому, держа за руку. Он зажег свечи и разжег огонь в камине. Но еще явно и 5 нет. Все домашние спят по своим постелям, а Барнабас храпит на тюфяке у камина. А может, просто притворяется? Я моргаю, чтоб глаза не слипались, и вижу, что когда мы проходим мимо него, голова Барнабаса сдвигается в нашу сторону, но глаза не открываются. «Чутко спит», — думаю я. «Осторожный человек». Шахматная доска лежит рядом с ним на полу. Со вчерашнего вечера на ней ничего не изменилось. Когда мы подходим к двери, Эфраим ее открывает, отодвинув меня в сторону. Передо мной стена снега высотой почти до притолоки. Над сугробом видны только 6 дюймов светло-оловянных облаков. Я видела сугробы высотой 3 фута, может, 4, но подобный снегопад мне доводилось видеть всего раз в жизни. «Снег все идет и идет», — говорит он. «Уже не так сильно, но не похоже, что собирается прекращать». Я вытягиваю руку ладонью вперед и вдавливаю ее в сугроб. Снег мягкий, но холодный, и ладонь моя погружается в него, оставляя отпечаток. Теперь я полностью проснулась и понимаю, что мне уже несколько минут пытается сказать мой муж. «Как тогда в Оксфорде?» — говорю я ему. Он кивает, улыбается. «Значит, ты помнишь?» «Разве такое можно забыть?» Эфраим Баллард берет меня за руку и ведет обратно в постель. 35 лет назад. Оксфорд, Массачусетс. 19 января 1754 года. «Что ты сказал?» Я лежала щекой на обнаженной груди Эфраима, но даже с такого близкого расстояния едва расслышала, что именно он прошептал. Ладонь моя лежала поверх его сердца, а он медленно пропускал через пальцы мои волосы, и они падали обратно мне на обнаженные плечи. Солнце еще не встало. Но если бы и встало, мы бы об этом не узнали, потому что снаружи продолжала бушевать буря, а небо было таким черным, как и два последних дня. Но нам было тепло в теплой комнате. В очаге играло невысокое красное пламя. От него на кровать падал нежный свет. Иногда из-под двери пробивалось дуновение холодного воздуха, и Эфраим притягивал меня поближе, грел меня своим телом. Теперь нас ничто не разделяло. Прошлой ночью я дрожащими руками сняла рубашку, и теперь она лежала на полу, куда упала, соскользнув к моим ногам. «Угу», — произнес он, только сейчас осознав, что я задала ему вопрос. Я приподнялась на локте и посмотрела в его безоблачные глаза. «Ты что-то сказал? Что?» «А-а-а!» Мне трудно было разглядеть, но он, похоже, покраснел. «Это опять из песни песней». «О!» Эфраим всю ночь шептал мне на ухо строки из песни песней, чтобы успокоить. Эти древние слова изумляли меня тем, насколько глубоко они воплощали любовь. «Вся ты прекрасна, любимая», — повторил он и снова притянул меня к себе. Эфраим, как и обещал, не пытался соблазнить меня в первые дни и недели нашего брака. Он терпеливо ждал. Целовал меня, когда хотел, и прижимал меня к себе каждую долгую холодную ночь. Подождал, пока не придут мои месячные. А потом подождал еще, пока мы не начали уже сходить с ума от желания. Сначала я гадала, может, он хочет точно удостовериться, его ребенка я понесу или не его. Наверняка для мужчины такие вещи имеют значение. Но скоро мне стало ясно, что он хочет, чтобы удостоверилась я, чтобы знала, как обстоит дело, чтобы снять вопрос, который мог провисеть над нами всю жизнь. И через неделю после нашего брака мы все узнали. На несколько дней это сделало жизнь проще. У нас появился шанс научиться жить вместе без давящего напряжения от того, что мы еще не стали настоящими мужем и женой. Но вскоре месячные у меня кончились. Пришел январь, а с ним холод, какой бывает только в этом месяце. Январь принес зиму и заставил нас засесть дома. Наружу мы выбирались только на короткие мгновения. Он заставил нас постоянно находиться вплотную друг к другу. Как Эфраим и обещал, принятие решения он оставил мне. И поскольку я не знала, как уступить, я ждала слишком долго. А он все равно не жаловался. Но прошлой ночью, готовясь лечь в постель, я, наконец, все осознала. Мы были женаты уже месяц, и за это время Эфраим Баллард показал, что он за мужчина. Мне уже нечего бояться. Пора решить, какой женой я буду. Так я и сделала. Но сначала я принялась тянуть время, сидя на табуреточке перед огнем и расчесывая волосы. Я подождала, пока он разденется догола, как всегда, и залезет в кровать. Несколько долгих моментов я позволила ему сидеть и смотреть на меня. Позволила обвести взглядом все, что было взгляду доступно. Потом я положила щетку, подошла и встала перед ним. Наверное, по моему лицу все было понятно, потому что он вдруг замер, даже вздохнуть не мог. Мы не отрывали друг от друга глаз, и я спустила рубашку с одного плеча. «Ты уверена?» — спросил Эфраим хриплым голосом. В ответ я спустила рубашку и со второго плеча тоже. Тонкая ткань скользнула вниз, на пол. Он смотрел и ничего не говорил. Молчание тянулось долгие, несчетные секунды. Но когда Эфраим Баллард все-таки нашел голос, я поняла, почему он выбрал песнь песней, чтобы учить меня читать. Сами эти слова были как азбука, безупречный и дивный пример того, как мужчине следует в самый первый раз вести свою жену в постель. И Эфраим, как Соломон, начал сверху и двинулся вниз вдоль моего тела, раскрывая смысл строк, которые в последний месяц я так старательно выписывала в свою тетрадь. Слова, которые казались практичными и даже крестьянскими, вдруг стали чувственными. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Глаза твои, волосы твои, губы твои и уста твои, шея твоя, сосцы твои. Пойду я на гору мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих. Мед каплет из уст твоих, невеста. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Эти слова он шептал мне на ухо прошлой ночью, пока я отдавалась каждому его взгляду и прикосновению. А тем временем вокруг нас одобрительно ревел начавшийся шторм. Мне еще никогда не было так тепло. Я никогда не чувствовала себя настолько в безопасности. А потом, несколько часов спустя, он притянул меня к себе еще крепче, будто боялся, что я выскользну из нашей постели и разрушу чары. Он снова зашептал те слова, чтобы разжечь это вновь разбуженное желание, чтобы оно разгорелось до пламени, которое поглотит нас обоих.